По привычке, лорд-ветеринар встал так рано, что сон его можно было назвать лишь поводом переодеться. Он любил время непосредственно перед зимним рассветом. Город, как правило, окутывал туман, сквозь который почти ничего не было видно, и в течение нескольких часов тишину нарушал лишь редкий крик. Но на сей раз утренний покой разорвали жуткие вопли, доносившиеся от дворцовых ворот. «Вздрысь, задрыгай!» Патриций подошел к окну. «Кальмарнуй, взбрык!» Патриций вернулся к столу и вызвал колокольчиком своего секретаря стук-постука, который немедленно был отправлен к дворцовым стенам с целью выяснения происходящего. «Это нищий, более известный как старикашка Рон, милорд», доложил стук-постук через 5 минут. «Продает вот эти листки со всякой всячиной». Он держал бумажный лист двумя пальцами, словно опасался, что тот вот-вот взорвется. Лорд Ветинари взял у него листок и пробежал по строчкам взглядом. Потом проглядел еще раз, уже более внимательно. «Угу», — сказал он. «Анкморпоргская правда, значит. И кто-нибудь покупает?» «Многие покупают, милорд. Люди, возвращающиеся домой с ночной смены, рыночные торговцы и так далее». «Но тут ничего не говорится ни про вздрысь, задрыгай, ни про кальмарную взбрык». «Абсолютно ничего, милорд». «Очень странно». Лорд Ветинари углубился в чтение. «Отмени все встречи, назначенные на утро. В 9 часов я приму гильдию глашатаев, а через 10 минут... гильдию граверов». «Я не знал, что им назначена встреча, милорд». «Теперь назначена», — сказал лорд Ветинари. «Они явятся, как только увидят вот это. Так-так, здесь написано, что 56 человек пострадали в пьяной драке». «Не слишком ли много, милорд?» «Вероятно, так оно все и было, стук-постук. Ведь это отражено на бумаге», — пожал плечами Патриций. «Кстати, пошли сообщение этому милому господину Деслову. Я приму его в 9:30». Он снова пробежал взглядом по отпечатанным серой краской буквам. «А еще сделай так, чтобы все узнали. Я не хочу, чтобы господин Деслов вдруг случайно пострадал». Стук-постук, обычно понимавший хозяина с полуслова, почему-то медлил. «Милорд, вы не хотите, чтобы господин Деслов пострадал? Или чтобы господин Деслов вдруг, да еще и случайно, пострадал?» «Стук-постук, ты мне что, подмигиваешь?» «Никак нет, милорд». «Стук-постук, я считаю, что каждый гражданин Анкморпорка имеет право ходить по городским улицам, не подвергаясь нападениям». «О боги, милорд, неужели?» «Именно так. Но я думал, вы выступаете против использования подвижных литер, милорд. Вы говорили, что отпечать станет слишком дешевой, и люди...» «Ширна пылп!» — заорал у ворот продавец новостных листков. «Стук-постук, ты готов к вступлению в новое, полное событие тысячелетия, которое лежит перед нами? Готов ли ты принять будущее в свои объятия?» «Не знаю точно, милорд. А какая форма одежды для этого требуется?» Когда Вильям торопливо спустился по лестнице, все остальные жильцы уже сидели за столом и завтракали. Он спешил, потому что у госпожи Эликсир было особое мнение насчет опаздывающих к столу людей. Госпожа Эвкразия Эликсир, хозяйка меблированных комнат для приличных работающих людей, была тем самым будущим, к которому бессознательно стремилась Сахариса. Сама госпожа Эликсир была не просто приличной, она была приличной с большой буквы. Приличность заменяла ей стиль жизни, религию и хобби. Госпоже Эликсир нравились приличные люди, которые были чистыми и порядочными. И она произносила эту фразу так, словно одно качество непременно тянуло за собой другое. Она представляла приличные комнаты и готовила дешевую, но приличную еду. И все ее жильцы, разумеется, были приличными. Неженатыми, весьма рассудительными мужчинами средних лет, за исключением Вильяма, который немного не дотягивал до возрастного порога. В основном это были мелкие лавочники и ремесленники, коренастые и чисто вымытые. Они носили удобные крепкие башмаки, а за столом вели себя неуклюже вежливо. Как ни странно, гномам и троллям госпожа Эликсир не испытывала отвращения, по крайней мере, к чистым и порядочным. Госпожа Эликсир ставила приличность выше видовой принадлежности. «Тут говорится, что в пьяной драке пострадало аж 56 человек», сообщил господин Маклдаф, который на правах постояльца, выжившего в меблированных комнатах больше всех, возглавлял обеденный стол и выступал своего рода местным президентом. Он купил экземпляр «Правды» по пути домой из пекарни, в которой работал бригадиром ночной смены. «Подумать только!» – изумилась госпожа Эликсир. «По-моему, на самом деле их было 5 или 6», – поправил Вильям. «А тут написано 56!» – упорствовал господин Маклдаф. «Черным по белому!» «Все правильно!» – вмешалась госпожа Эликсир. «Если б это не было правдой, разве это разрешили бы печатать?» «Интересно, кстати, кто делает этот листок?» – спросил господин Ничок, который занимался оптовой туфельно-башмачной торговлей. «О, для такой работы требуются особые люди!» – заявил господин Маклдаф. «Правда?» – спросил Вильям. «Ну, разумеется!» – важно кивнул господин Маклдаф, крупный мужчина, мгновенный эксперт в любой области. «Нельзя, чтоб кто попало, писал, что попало. Этого никогда не допустят». До расположенного за ведром сарая Вильям шагал в состоянии глубокой задумчивости. Хороша-гора поднял голову от камня, на котором аккуратно набирал шрифт для отпечати афиши. «Я уставил тебе твою долю», сказал он, кивая на верстак. В основном это были медики, но медиками набралось почти 30 долларов. Вильям уставился на монеты. «Здесь что-то не то», прошептал он. «Господин Рон и его друзья постоянно приходили за добавкой», ухмыльнулся Хороша Гора. «Но ведь в листке нет ничего особенного. Обычные события», — ответил Вильям. «Абсолютно ничего важного. Вещи, которые случаются каждый день». «Людям нравится знать о том, что случается каждый день», — возразил гном. «Думаю, завтра нам удастся продать раза в 3 больше. Особенно, если мы снизим цену вдвое». «Вдвое?» «Людям нравится быть в курсе. Это так, мысли вслух». Гном снова усмехнулся. «Кстати, в задней комнате тебя дожидается молодая дамочка». Когда сарай был прачечной, то есть еще в доконную свою эпоху, часть помещения отгородили дешевыми низкими панелями, чтобы разделить служащих и ответственное лицо, которое, как правило, занималось тем, что объясняло разъяренным заказчикам, куда подевались их носки. Сахариса с чопорным видом сидела на табурете, крепко вцепившись в сумочку и прижав локти к бокам, чтобы как можно меньше подвергать себя воздействию окружающей грязи. Она молча кивнула ему. Ну и зачем он пригласил ее сюда? Ах да, она была более или менее разумной девушкой, читала принадлежавшие деду книги, а кроме того была грамотной, тогда как Вильям в основном имел дело с людьми, которые на обычную ручку смотрели как на какой-нибудь безумно сложный механизм. Что ж, если она знает, что такое апостроф, он готов мириться с тем, что она ведет себя так, будто живет в прошлом веке. «Это теперь твоя новая контора?» — шепотом спросила Сахариса. Полагаю, что да. Ты не говорил мне о гномах. А ты имеешь что-то против? О, нет. Гномы, насколько я знаю, очень законопослушные и приличные существа. Судя по абсолютной уверенности, Сахарисе не доводилось посещать определенные улицы сразу после закрытия трактиров. «Я уже приготовила целых две новости», — сказала Сахариса таким голосом, словно доверяла Вильяму некую государственную тайну. Правда?» «Дедушка говорит, что такой долгой и холодной зимы он не помнит». «Неужели?» «А ему 80. Он прожил достаточно долго». «О-о-о!» Кроме того, еще годное состязание по выпечке и букетчеству, проводимое в сестрах Долли, вчера вечером пришлось прервать, поскольку уронили стол с тортом. Я узнала об этом у тамошнего секретаря и все аккуратно записала. О, и ты думаешь, это действительно интересно? Она передала ему вырванный из дешевой ученической тетради листок. Вильям начал читать. Ещегодное состязание по выпечке и букетчеству от сестер Долли состоялось по адресу читальный зал сестер Долли, Кассовая улица. Президентом была госпожа Речкинс. Она радушно приветствовала всех участников и поблагодарила за роскошные подношения. Призы распределились следующим образом. Вильям изучил подробный список имен и призов. «А что там у нас в банке?» «Это как?» – недоуменно уточнил он. «Это было состязание орхидей», – объяснила Сахариса. Вильям добавил «состязание орхидей» и стал читать дальше. «Лучшая коллекция съемных унитазовых чехлов?» «А что?» «Ничего». Вильям аккуратно изменил написанное на «съемных чехлов для унитазов», что едва ли улучшило текст и продолжил чтение. Сейчас он ощущал себя исследователем джунглей. Из-за внешне невинного кустика мог в любой момент выпрыгнуть какой-нибудь экзотический зверь. Статья завершалась следующим образом. Однако настроение всех присутствующих было подмочено, когда голый мужик, преследуемый по пятам членами стражи, прыгнул в окно и промчался через всю комнату, вызвав немалый беспорядок в домашних тортах, прежде чем быть героически остановленным бисквитами. Состязание закончилось в 9 часов вечера. Госпожа Речкинс поблагодарила всех участников. Ну, что думаешь? Поинтересовалась Сахариса с легким беспокойством в голосе. Знаешь, как бы отстраненно проговорил Вильям, вряд ли мы сможем как-либо улучшить то, что ты написала. Вот, допустим, какое событие, по-твоему, было самым важным в этом состязании? Ладошка Сахарисы сметенно взлетела к губам. Ах да, совсем забыла. Госпожа Подлиза получила первый приз за кислое тесто. Впервые за целых 6 лет. Вильям уставился на стену. Здорово, сказал он. На твоем месте я бы обязательно осветил этот факт. А также ты могла бы заскочить в штаб-квартиру стражи, что рядом с сестрами Долли, и порасспросить о том голом мужике. «Ни за что на свете. Я девушка приличная и никаких дел со стражей не имею». «Просто узнай, почему за ним гнались». «Но зачем?» Вильям попытался выразить свою смутную догадку вслух. «Ну, люди наверняка тоже захотят узнать об этом». «А стража возражать не будет?» «Это же наша стража. Не понимаю, с чего бы ей возражать. А кроме того, может, ты разыщешь действительно старых людей и уточнишь у них насчет погоды. Вот, например, кто у нас самый старый житель города?» «Не знаю. Скорее всего, кто-нибудь из волшебников». «Возможно. Не могла бы ты сходить в университет и спросить там, помнят ли они более холодные зимы?» «Это здесь отпечатывают на бумаге всякие штуки!» Раздался чей-то голос от двери. Голос принадлежал невысокому человечку, чье красное лицо буквально лучилось, так, словно бы он только что услышал какую-то довольно сальную шутку. «Я вот выращиваю морковь!» — сообщил человечек. И мне показалась форма одной из морковин очень даже забавна. А? Что скажете? Разве не смешно? Я показал морковину в трактире, так там все чуть с хохоту не померли. Посоветовали обязательно у вас отпечатать. Он поднял морковку, форма которой действительно была забавной. А лицо Вильяма мгновенно приобрело не менее забавный оттенок. «Какая странная морковка», — сказала Сахариса, критически рассматривая корнеплод. «Что скажешь, господин Деслов?» «Почему бы тебе не отправиться в университет? А я разберусь с этим посетителем», — выдавил Вильям, когда почувствовал, что к нему вернулся дар речи. «Моя жена просто обхихикалась!» «У твоей жены замечательное чувство юмора. Тебе с ней очень повезло», — мрачно заметил Вильям. «Жаль, вы не умеете отпечатывать картинки, а?» «Очень жаль. Правда, у меня и без того достаточно неприятностей», — буркнул Вильям, открывая блокнот. Покончив с человечком и его уморительным корнеплодом, Вильям прошел в отпечатный цех. Гномы о чем-то спорили, столпившись вокруг люка в полу. «Насос снова замерз», — сообщил Хороша Гора. «Не можем смешивать чернила. Старина Сыр говорит, где-то рядом был колодец». Из люка донесся крик. Два гнома полезли вниз по лестнице. «Господин Хороша Гора, назови мне хоть одну причину, почему я должен отпечатать вот это». Вильям передал ему написанную Сахарисой статью о состязании по выпечке и букетчеству. «По-моему, это просто скучно». Гном прочел статью. «Я насчитал аж целых 73 причины», — сообщил он. «Потому что здесь 73 имени. Думаю, люди придут в восторг, увидев свои имена, отпечатанными на бумаге». «А как насчет головы мужика?» «Да, жаль, ей не удалось узнать его имя». Снизу снова кто-то закричал. «Может, слазаем, посмотрим?» — предложил Хороша Гора. Вильям ничуть не удивился, обнаружив, что небольшой подвал под сараем построен гораздо добротнее самого сарая. Впрочем, в Анкморпорке было полным-полно подвалов, которые на самом деле являлись вторыми или даже третьими этажами древних зданий, построенных в ту или иную прошлую эпоху, когда люди еще считали, что будущее будет длиться вечно. Потом река разливалась, приносила ил, стены надстраивались, а затем все повторялось вновь. Сейчас Анкморпорк стоял в основном на Анкморпорке. Поговаривали, будто бы человек с хорошим чувством пространственной ориентации и надежной киркой может пересечь весь город под землей, просто прорубая дыры в стенах. У одной стены валялись ржавые банки и доски, прогнившие до состояния салфеток. А в самом центре стены виднелся заложенный кирпичами дверной проем. Причем эти созданные намного позже кирпичи выглядели куда более дряхлыми и обшарпанными, чем камни, из которых был изначально сложен подвал. «А что за эту дверью?» — спросил Бадони. «Вероятно, какая-нибудь очень старая улица», — ответил Вильям. «У улиц тоже бывают подвалы? И что там хранят?» «Ну, когда река, разливаясь, затопляла город, горожане просто надстраивали стены», — объяснил Вильям. «Понимаешь, эта комната некогда находилась на первом этаже. Люди просто заложили кирпичом двери и окна и надстроили еще один этаж. Говорят, в некоторых районах города существует 6 или даже 7 подземных уровней. Все они в основном забиты илом. Подчеркиваю, илом. Забиты. Я не просто так упомянул об этом, ведь...» «Я отыскиваю господина Вильяма Неслова», — пророкотал чей-то глаз над их головами. Над люком нависал огромный тролль. «Это я», — сказал Вильям. «Патриция ждет тебя», — сообщил тролль. «Но у меня не назначена встреча с лордом Ветинари». «Конечно», — согласился тролль. «Ты удивишься, когда узнаешь, сколько людей даже не подозревают о том, что у них с Патрицией назначена встреча. Так что поторопись. Я бы на твоем месте поторопился». Тишину нарушало только тиканье часов. Вильям, терзаемый дурным предчувствием, наблюдал, как лорд Ветенария, словно бы совсем забыв о его присутствии, уже в который раз читает правду. «Очень интересный документ», — наконец промолвил Патриций, резко откладывая листок в сторону. «Но я вынужден спросить, зачем?» «Это мое обычное новостное письмо», — пояснил Вильям, — «только немного расширенное. Людям нравится быть в курсе». «Каким людям?» «Ну, всем, всяким». «Правда? Они сами тебе об этом сказали?» Вильям проглотил комок в горле. «Нет, конечно, но я уже давно пишу письма с новостями». «Разным влиятельным заграничным личностям», — кивнул лорд Ветенари. «То есть людям, которым необходимо знать, для которых знание — неотъемлемая часть профессии. Но сейчас ты принялся торговать своими письмами на улице. Я не ошибаюсь?» «Все именно так, сэр». «Интересно. В таком случае, с твоего позволения, я попробую привести одну аналогию. Государство – это в некотором роде старинная гребная галера. Гребцы на нижних палубах, а на верхней – рулевой и прочие командиры. И все они заинтересованы в одном – чтобы корабль не пошел ко дну. Вот только гребцам вовсе не обязательно знать о каждой мели, которую удалось миновать, о каждом столкновении, которого сумели избежать. Это их только расстроит. А значит, они могут сбиться с ритма, ну и так далее. А гребцы должны грести. Вот и все, что им нужно знать. М? Еще о том, что у них хороший рулевой», — добавил Вильям, не сдержавшись. Фраза вырвалась сама собой. Вырвалась и повисла в воздухе. Лорд Ветенари наградил его взглядом, который длился на несколько секунд дольше, чем это было необходимо. А потом его лицо вдруг расплылось в широкой улыбке. «Определенно. И это они тоже должны знать. Ты прав. В конце концов, у нас ведь сейчас век слов. 56 человек пострадали в пьяной драке. Изумительно. А какие новости ты еще припас?» «Ну, нынешняя зима довольно холодная». «Правда? Неужели? Ну и ну». Лорд Ветенари глянул на свою чернильницу, в которой дрейфовал крошечный айсберг. «Да, еще возникла небольшая сумятица во время состязания по выпечке». «Сумятица, говоришь?» «Ну, или кавардак. Слова сродни рыбам. А некоторые виды особо странных рыб могут существовать только в отдельно взятых рифах, которые защищают их от бурной жизни открытого океана. Вот и такие слова, как «сумятица» и «кавардак» можно встретить лишь в определенного рода газетах, подобно тому, как слово «напитки» встречается только в определенных меню. В нормальном разговорном языке эти слова никогда не используются». «А кроме того, один человек вырастил овощ забавной формы». «Вот это новость! Какой именно?» «Очень занятный, сэр». «Господин Деслов, могу я дать тебе небольшой совет?» «Конечно, милорд». «Будь осторожен. Людям нравится, когда им говорят то, что они уже знают. Помни об этом. Но когда им говоришь что-то новое, люди начинают нервничать. Новое, понимаешь ли, новое оказывается для них неожиданным. Им нравится узнавать, что, скажем, собака покусала человека, потому что собаки именно так и поступают. Но о том, что человек покусал собаку, людям не хочется знать, потому что так в этом мире случаться не должно. Короче говоря, людям кажется, что им нужны новости. Но на самом деле они жаждут страстей. Вижу, ты уже начал понимать это. Да, сэр, кивнул Вильям. Он был не совсем уверен, что понял все до конца, однако ни чуточки не сомневался в том, что непонятная часть ему очень не нравится. «Вильям, мне кажется, гильдия граверов хочет обсудить с господином Хорошагорой ряд вопросов, но лично я всегда считал, что мы должны уверенно двигаться в будущее». «Разумеется, сэр, очень сложно двигаться в противоположном направлении». И снова этот слишком долгий пронзительный взгляд. А потом лицо Патриция как будто размерзло. «Несомненно. Доброго тебе дня, господин Деслов. И внимательно смотри себе под ноги. Ты ведь не хочешь и сам стать новостью, а?» Возвращаясь на тусклую улицу, Вильям раздумывал над словами Патриция, хотя на улицах Анкморпарка не рекомендуется слишком глубоко уходить в собственные мысли. Он прошел мимо себя режу без ножа Достабля, даже не заметив его. Впрочем, господин Достабль тоже был слишком занят, чтобы глазеть по сторонам. Рядом с ним стояли целых два покупателя. Два клиента одновременно, если, конечно, один не подначивал другого. Это большая редкость. Но эти два покупателя почему-то беспокоили Достабля. Они слишком внимательно рассматривали его товар. СРБН Достабль продавал свои сосиски и пирожки по всему городу, даже у дверей гильдии убийц. Он хорошо разбирался в людях и особо тонко чувствовал момент, когда следовало тихонько завернуть за угол, а потом ноги в руки и дёру. На сей раз он выбрал очень неудачное место для торговли. Но убегать было уже слишком поздно. Ему нечасто доводилось встречаться с просто убийцами. С бытовыми, да, неоднократно. Но у бытовых убийц, как правило, имелся какой-нибудь мотив. А их жертвами обычно становились либо друзья, либо родственники. И с наемными убийцами Достабль тоже встречался. Но убийство по найму – это определенный стиль плюс соблюдение неких правил. А эти люди были просто убийцами. Тот, кто поздоровее, со следами белого порошка на груди и насквозь провонявший нафталином, был самым обычным громилой, ничего особенного. Но от того, что поменьше, с прилизанными волосами, пахло мучениями и какой-то извращенностью. Нечасто приходится смотреть в глаза человеку, который может убить просто потому, что это показалось ему удачной идеей. Осторожно передвинув руки, господин Доставль открыл специальное отделение лотка, где хранился высококачественный товар. Там лежали сосиски, в состав которых входило: первое – мясо, второе – известного четвероногого животного, третье – вероятно, обитающего на земле. «Но, господа, лично я рекомендую вам вот это», — сказал Достабль и, не в силах противиться старым привычкам, добавил: «Первокласснейшая свинина». «Значит, рекомендуешь?» «Вкус незабываемый, это я гарантирую». «А как насчет чего-нибудь этакого?» — спросил второй мужчина. «Прошу прощения». «Ну, ядь с копытами, свиными пятачками и крысами, которые случайно упали в мясорубку». «Господин Тюльпан имеет в виду», — пояснил господин Кноп, «более органические сосиски». «Ага», — подтвердил господин Тюльпан. «Органическое мне, ядь, втыкает». «А вы уверены?» «Нет-нет, все в порядке». Резко вскинул руки Достабль при виде того, как изменились лица убийц. Эти люди были уверены всегда и во всем. «Так, значит, вам нужны менее хорошие сосиски, верно?» чтоб ять когти внутри и все такое», — сказал господин тюльпан. «Ну, я, в общем-то, честно говоря...» Дастабль сдался. В конце концов, он был продавцом, а что покупается, то ты и продаешь. «Позвольте же кое-что рассказать вам об этих сосисках», — продолжил он, плавно переключая внутренний двигатель на обратный ход. «Если кто-нибудь случайно отрубает себе палец на бойне, никто ведь мясорубку не останавливает. Но крыс в них вы, скорее всего, не найдете, потому что крысы предпочитают обходить это предприятие стороной. Зато там имеются животные. Ну, вы ж понимаете, говорят, жизнь зародилась в своего рода супе. Вот то же самое можно сказать и об этих сосисках. Если вам нужны плохие сосиски, лучше этих вы не найдете». «Ты приберегаешь их для особых покупателей, да?» — спросил господин Кноп. «Для меня, господин, каждый покупатель особый». «А перчица у тебя есть?» «Люди называют это перчицей», — понесло до стабля. «Но лично я называю это...» «Перчицу ять я люблю», — сообщил господин тюльпан. «Просто изумительной перчицы!» — мгновенно сориентировался Дастабль. «Берем две», — сказал господин Кноп, даже не собираясь вытаскивать кошелек. «За счет заведения!» — воскликнул Дастабль, оглушил две сосиски, вложил их в булочки и протянул покупателям. Господин тюльпан загробастал обе сосиски и прихватил перчичницу. «А знаешь, как в Щеботане называют сосиски в тесте?» — поинтересовался господин Кноп, когда они двинулись дальше по улице. «Нет», — сказал господин тюльпан. «Они называют их сосиска в ля тесте». «Разве же это по-инострански? Ты ять шуч?» «Я ять никогда не шучу, господин тюльпан». «Ну, то есть, скорее, они должны называться как-нибудь более экзотично. К примеру, сосуля-тестикль», — сказал господин тюльпан и щедро откусил от продукта до стабля. «Я на вкус так точь-в-точь», — пробурчал он с набитым ртом. «Слово «тесто» переводится немного иначе, господин тюльпан». «Сам знаю. Я ж говорю о вкусе. Эта сосиска – настоящий кошмар!» Дастабль проводил их взглядом. Ему еще ни разу не доводилось слышать подобную манеру речи. Кроме того, буква «ять» в Ангкор-парке была отменена давным-давно. Огромная толпа собралась у высокого здания на Желанно-Мыльной улице, а повозки выстроились аж до самой Брод-авеню. «Толпа просто так не собирается», — логично рассудил Вильям. «А значит, кто-то должен написать о причине подобного сборища». В данном случае причина была очевидной. На плоском карнизе у окна пятого этажа, прижавшись спиной к стене, стоял мужчина и остекленевшими глазами таращился вниз. Собравшаяся толпа отчаянно пыталась ему помочь. Привыкшие ко всему жители Ангкор-парка вовсе не хотели его ни в чем разубеждать. Это было не в их натуре. В конце концов, они жили в свободном городе, поэтому и советы были свободными и бесплатными. «Заберись лучше на здание гильдии воров!» — кричал один мужчина. «Целых 6 этажей!» «И крепкая булыжная мостовая внизу! Череп раскроишь с первой же попытки!» «И вокруг дворца неплохая мостовая из плит», — заметил стоявший рядом. «Ага, точно!» — подтвердил следующий. «Но попытайся он спрыгнуть с дворца, патриций его убил бы!» «Ну и что?» «Тут ведь главное... стиль!» «Башня искусства! Рекомендую, лучше не сыщите!» — уверенно заявила одна дама. 900 футов почти. И вид открывается прекрасный. Согласен, согласен. Но слишком долго лететь. Успеешь о многом подумать. По-моему, не самое удачное время для самоанализа. Послушайте, у меня целая телега креветок. И если я задержу здесь еще хоть немного, они отправятся домой своим ходом. Простонал возница. Чего он не прыгает-то? Размышляет. В конце концов, это для него серьезный шаг. Человек на карнизе, услышав шорох, резко повернул голову. К нему, стараясь не смотреть вниз, бочком подбирался Вильям. «Доброе утро. Ты решил попробовать меня отговорить?» «Я...» Вильям отчаянно пытался глядеть прямо. Снизу карниз казался куда более широким. Он уже очень жалел о затеянном. «Что ты? Мне такое даже в голову не приходило». «Я всегда открыт для подобных бесед». «Да, конечно, понимаю. А не мог бы ты сообщить свое имя и адрес?» – попросил Вильям. Как оказалось, здесь наверху дул довольно противный ветер, предательские порывы которого скользили вдоль крыш и стен зданий. Страницы блокнота трепетали, как крылья бабочки. «Ну, зачем?» «Видишь ли, после того, как человек падает с такой высоты, а земля внизу очень твердая, он, как правило, не склонен отвечать на вопросы», — пояснил Вильям, стараясь не дышать. «А я собираюсь отпечатать об этом на бумаге. Вот и решил, что правильнее будет сообщить, кто ты и что». «На какой такой бумаге?» Вильям достал из кармана экземпляр правды и молча передал терзаемый ветром листок. Мужчина сел на карниз и углубился в чтение. Ноги его болтались над улицей, а губы безмолвно шевелились. «Тут типа рассказывается всякая всячина?» — спросил он спустя какое-то время. «Это как глашатай, только на бумаге». «Именно. Итак, как тебя звали?» «Что значит звали?» «Ну, понимаешь, ведь ты наверняка...» — пробормотал Вильям. Он махнул рукой в пустоту и едва не потерял равновесие. «Если ты...» «Артур Тогось». «И где ты жил, Артур?» «В Болтунном переулке». «А твоя работа? Ну, чем ты занимался?» «Опять ты обо мне в прошедшем времени. Знаешь, стражники куда вежливее. Они меня даже чаем угощают». В голове Вильяма прозвенел некий предупредительный колокольчик. «То есть ты частенько прыгаешь?» «Не совсем прыгаю. Скорее, предпочитаю не допрыгивать». «Это как?» «Ну, типа останавливаюсь в самый последний миг. Я ведь не из этих, не из прыгунов. Чтобы прыгнуть, большого ума не требуется. Это неквалифицированный труд. Я больше специализируюсь на «спасите, помогите», если ты меня понимаешь». Вильям попытался покрепче уцепиться за гладкую стену. «И в какой именно помощи ты нуждаешься?» «Ну, допустим, двадцатка меня бы вполне спасла». «Иначе ты прыгнешь». «Не допрыгну. То есть, не совсем прыгну. Не до конца. Прыжок как таковой я не совершу, но буду и дальше угрожать, что вот-вот прыгну. Улавливаешь?» Сейчас здание казалось Вильяму гораздо выше, чем когда он поднимался по лестнице. А зеваки внизу выглядели совсем маленькими. Лиц почти и не различишь. Он увидел там старикашку Рона с его чесоточным песиком и остальными нищими. Эти люди обладали сверхъестественной способностью появляться там, где начиналось импровизированное уличное представление. А вот плакат Генри Гроба с надписью «За еду убить готов». А еще вереницы телег, которые парализовали половину города. Вильям вдруг почувствовал, что колени начинают подгибаться. Артур схватил его за руку. «Эй, здесь мой участок! Поищи себе другое место!» «Ты упомянул про неквалифицированный труд», — сказал Вильям, пытаясь сосредоточиться на записях и не обращать внимания на завывающий ветер. «Так чем именно ты зарабатывал на жизнь, господин Тагось?» «Верхолазными работами». «Артур Тагось! Слезай сию же минуту!» Артур посмотрел вниз. «О, боги! Жену притащили!» Вздохнул он. «Констебль Пустамент утверждает...» Малюсенькое розовое лицо госпожи Тагось склонилось чуть вбок, выслушивая слова стоящего рядом стражника. «Что ты наносишь вред коммерческому благополучию города, старый дурак?» «С ней не больно-то поспоришь», — сообщил Артур и застенчиво посмотрел на Вильяма. «Вот спрячу твои штаны, старый козел! Посмотрим, как без них ты из дому выходить будешь! Немедленно спускайся, не то всыплю тебе по первое число!» «Три счастливых года в браке», — радостно сообщил Артур, махая рукой далекой фигурке супруги. «Остальные 32 тоже были не так уж и плохи, но готовить капусту она совсем не умеет». «Правда?» — спросил Вильям, и будто бы во сне упал вперед. Очнулся он на земле, как и ожидал, но все еще в трехмерном состоянии, чего не ожидал совсем. «Я живой!» — вдруг осознал Вильям. Одним из оснований для такого вывода послужило лицо склонившегося над ним капрала Шнопса из городской стражи. Вильям считал, что прожил сравнительно праведную жизнь, а значит, никак не заслуживал того, чтобы, умерев, увидеть перед собой существо с лицом капрала Шнопса. Шноби был худшим, что когда-либо постигало стражнический мундир, если не считать чаячьего помета. «А, ты в порядке?» — несколько разочарованно произнес Шнопс. «Чувствую слабость», — пробормотал Вильям. «Если хочешь, могу сделать тебе искусственное дыхание. Рот в рот». С готовностью предложил Шнопс. Все мышцы Вильяма непроизвольно сократились и вздернули тело в вертикальное положение так резко, что на мгновение его ноги оторвались от земли. «Мне уже гораздо лучше!» — заорал он. «Но с обучением этому дыханию, а попробовать на практике так ни разу и не довелось». «Я совершенно здоров!» — завопил Вильям. «Но я практиковался на руке и всякой всячине». «Никогда не чувствовал себя лучше». «Старина Артур Тагось частенько выкидывает подобные фокусы», — продолжал Шнобби. «Сшибает деньжат себе на курево. Он так ловко спустил тебя вниз, что все даже захлопали. Надо же, старика, как скачет по водосточным трубам». «Он что, правда?» Вильям ощутил какую-то странную пустоту внутри. «А когда тебя стошнило, так вообще... с высоты 4 этажей. Прям краепад. Очень впечатляюще. Жаль, никто не догадался сделать иконографию». «Мне пора!» — закричал Вильям. «Должно быть, я схожу с ума», — думал он, торопливо шагая к тусклой улице. «И зачем я туда полез? Это ведь совсем не мое дело. Впрочем, если подумать, похоже, что теперь мое». «Ну, что теперь?» — спросил господин Тюльпан и рыгнул. Господин Кноп приобрел карту города и в данный момент внимательно ее изучал. «Мы с тобой не какие-нибудь старомодные бакланы, господин Тюльпан. Мы мыслящие люди. Мы учимся. И учимся быстро». «Так что теперь-то?» — повторил господин Тюльпан, тщетно пытаясь поспеть за ходом мысли господина Кнопа. «А теперь мы заручимся некими гарантиями. Это наша первостепенная задача. Не хочу, чтобы этот законник и дальше держал нас за горло. Мне это не нравится. А, вот это где. по другую сторону незримого университета. «Мы что, за магией собрались?» – изумился господин Тюльпан. «Не совсем за магией». «Ты ж сам сказал, что этот город, ять, полный отстой!» «Ну, в нем все же есть кое-что положительное, господин Тюльпан». Господин Тюльпан улыбнулся. «А ведь ты, ять, прав!» — сказал он. «Пошли снова в музей диковинностей!» «Не сейчас, господин Тюльпан. Сначала дело, а развлечения потом», — провозгласил господин Кноп. «А я хочу туда прямо, ять, сейчас!» «Потом, потом. Ты можешь потерпеть 20 минут, не взрываясь?» Карта привела их к чародейственному парку, который располагался пупсторонней незримого университета. Район был таким новым, что современные плоские крыши, заработавшие несколько наград гильдии архитекторов, еще даже не начали пропускать воду, а окна домов – ветер. Была предпринята попытка оживить местность травой и деревьями, но в связи с тем, что парк был разбит в старом районе, давно известном под названием «нереальной недвижимости», все вышло не совсем так, как планировалось. Многие тысячи лет здесь находилась свалка незримого университета, и местный дёрн скрывал не только старые бараньи косточки и магические утечки. На любой карте чарного заражения нереальная недвижимость стала бы центром нескольких крайне концентрических окружностей. Трава тут росла многоцветной, а некоторые деревья предпочли и вовсе уйти, покинув парк. Тем не менее, здесь процветали некоторые предприятия, торговавшие изделиями, которые арк-канцлер, или, по крайней мере, составитель его речей, назвал бы «союзом между магией и современным бизнесом». В конце концов, современный мир не особенно нуждается в магических кольцах или волшебных мечах, зато ему очень даже необходимы способы поддерживать себя в форме. На самом деле, все это большая помойка, но никто ведь особо не протестует. Кстати, а не пора ли нам перекусить?» Один из результатов столь счастливого союза лежал сейчас на прилавке перед господином Кнопом. «Это МК-2», — сообщил волшебник, который был весьма рад, что между ним и господином Тюльпаном находится прилавок. «Чудо современной мысли!» «Отлично, ять!» — одобрил господин Тюльпан. «Мы любим чудесать людей!» «А как он работает?» — спросил господин Кноп. «У него есть контекстная справка», — ответил волшебник. «Нужно только открыть крышку!» К ужасу волшебника тонкий острый нож, словно по волшебству, появился в руке заказчика и коснулся защелки. Крышка откинулась. Из ящичка выпрыгнул маленький зеленый бесенок. «Дзинь, дзинь, подзи!» Он замер. Приставленный к горлу нож действовал даже на состоящих из биочар существ. «Это еще что за чертовщина?» — поинтересовался господин Кноп. «Я ж сказал, нам нужно то, что слушает!» «Он слушает, слушает!» — торопливо заверил волшебник. «А еще и говорить может!» «Что говорить?» «Дзынь-дзынь!» Бесенок нервно откашлялся. «Поздравляю!» — воскликнул он. «Вы поступили очень мудро, купив бесорганайзер МК-2. Последнее достижение биочарной науки с кучей полезных возможностей. Хотим известить вас, что данная модель не имеет ничего общего с бесорганайзером МК-1, который, вероятно, вы неумышленно растоптали ногами». Затем, чуть помолчав, Бесенок куда тише добавил: «Данное устройство продается без какой-либо гарантии, касающейся надежности, точности, существования или наоборот, а также пригодности для той или иной конкретной работы. Кроме того, компания «Биоалхимические продукты» подчеркнуто не подтверждает, не гарантирует и даже не намекает на то, что данный продукт пригоден для выполнения какой-либо задачи, а следовательно, компания не берет на себя никаких обязательств и не несет никакой ответственности по отношению к тебе, другому лицу, организации или божеству в части утери или повреждений устройства путем уничтожения оного ударами о стену, бросания оного в глубокий колодец или любыми другими способами. А также заявляет, что ты подтверждаешь одобрение данного соглашения или любого другого соглашения, которое может заменить данное соглашение и вступить в силу в случае приближения на расстояние менее чем на 5 миль к данному изделию, наблюдения за ним при помощи сильного телескопа или любым другим способом, потому что ты безмозглый лох, готовый с радостью одобрить любые наглые и односторонние условия, написанные на куске дорогостоящего мусора, которые тебе в голову не пришло бы одобрить, будь они написаны на пакете с печеньем для собак, а потому ты обязуешься использовать устройство на свой страх и риск». Бесенок перевел дыхание. «Могу я предложить тебе ознакомиться со всем диапазоном воспроизводимых мной странных и забавных звуков? Введи сюда свое имя». Господин Кноп посмотрел на господина Тюльпана. «Ну, давай». «Например, я умею говорить тра-ля-ля». «Нет». «Забавно дудеть на горне». «Нет». «Дзынь». «Нет». «Меня можно проинструктировать опускать чудные и смешные замечания во время выполнения различных действий». «Зачем?» «Некоторым людям нравится слышать, как мы выкрикиваем что-нибудь вроде „Открой этот ящик, и я вернусь“. Ну и типа того». «А зачем ты все это выкрикиваешь? К чему эти твои сигналы?» — поинтересовался господин Кноп. «Людям нравится шум». «А нам нет», — сказал господин Кноп. «Шума, ять, мы очень не любим», — добавил господин Тюльпан. «Поздравляю! Уверен, моя тишина придется вам по душе», — заверил бесенок, однако бесоубийственное программирование все же заставило его добавить: «А может, вам нужно другое цветовое сопровождение?» «Что?» «Я умею менять цвет по вашему желанию. Какой цвет вам больше нравится?» Длинные уши бесенка медленно полиловели, а нос приобрел навевающий неприятные мысли синеватый оттенок. «Нам не нужны никакие цвета», — сказал господин Кноп. «Нам не нужны шумы, не нужны чудные замечания. Мы просто хотим, чтобы ты делал то, что приказано». «Может, ты захочешь выделить минутку и заполнить регистрационную карточку?» — в отчаянии предложил бесенок, вынужденный следовать инструкциям до конца. Брошенный с молниеносной быстротой нож выбил из его лапки карточку и пригвоздил ее к столу. «Хотя, наверное, ты предпочтешь зарегистрироваться как-нибудь в другой раз». «Твой хозяин», — произнес господин Кноп. «Куда он подевался?» Господин Тюльпан выволок волшебника из-под прилавка. «Твой хозяин утверждает, будто ты один из тех бесов, которые могут в точности повторить все, что слышали». «Да, введи свое имя сюда, господин». «Что? Прямо так, в точности? Ничего от себя не прибавляя?» «Они не могут ничего прибавлять», — задыхаясь, простонал волшебник. «Полностью лишены воображения». «Значит, никто не усомнится в правдивости его слов?» «Никто!» «Кажется, мы нашли то, что искали», — сказал господин Кноп. «Как вы предпочитаете оплатить покупку?» Господин Кноп щелкнул пальцами, Господин Тюльпан вытянулся во весь рост, расправил плечи и захрустел суставами пальцев так, словно в руках у него находилось два пакета с грецкими орехами. «Прежде чем оплату обсуждать, — сказал господин Тюльпан, — мы бы, ядь, хотели пообщаться с тем, кто написал эти, ядь, гарантированные обязательства». Помещение, которое теперь Вильяму приходилось считать своей конторой, сильно изменилось. Исчезли расчлененные кони-качалки, всякие краны, оставшиеся от старой прачечной, и прочий мусор. А в центре комнаты теперь стояли, прижавшись друг к другу, два письменных стола. Столы были древними и потрепанными. Для того, чтобы они не качались, потребовалось, вопреки всякому здравому смыслу, подложить картонки под все четыре ножки каждого стола. «Я привезла их из лавки подержанных вещей чуть дальше по улице», — каким-то нервным тоном сообщила Сахариса. «Обошлись совсем недорого». «Да, я вижу. Госпожа Резник, я тут подумал, твой дедушка ведь умеет гравировать изображения?» «Да, конечно. А почему ты весь в грязи?» «А если мы приобретем иконограф и научимся им пользоваться», — продолжал Вильям, игнорируя ее вопрос, — «твой дедушка сможет вырезать нарисованные бесенком картинки?» «Думаю, сможет». «А ты случаем не знакома с какими-нибудь иконографистами, хорошими и живущими в нашем городе?» «Могу узнать. Но что с тобой произошло?» «Да так. На Желанно-Мыльной улице один тип пытался покончить с собой». «И как? Получилось?» Сахариса, похоже, сама удивилась своему вопросу. «Ну, то есть я, конечно, ничего дурного не имела в виду, но у нас еще столько пустого места». «Думаю, мне удастся сделать из этого что-нибудь интересное. Он спас жизнь человеку, который поднялся наверх, чтобы попытаться отговорить его». «Какой смелый поступок! А ты выяснил имя того храбреца?» «Нет. Это был таинственный спаситель», — сказал Вильям. «Ну, это уже кое-что. Кстати, тебя ждут посетители», — вспомнила Сахариса и заглянула в свои записи. «Человек, который потерял свои часы, зомби, который... я так и не поняла, что он хочет. А еще тролль, который желает устроиться на работу, и мужчина с жалобой на новость о драке в Залатанном барабане. Последний жаждет оторвать тебе голову». «Ну и ну. Ладно, начнем по очереди». Разобраться с потерявшим часы было совсем просто. «Это были совсем новые часы. Подарок моего отца», — сообщил мужчина. «Я целую неделю их ищу». «Послушай, здесь не...» «Если вы отпечатаете на бумаге о том, что я их потерял, быть может, тот, кто нашел, вернет мои часы?» — спросил мужчина с совершенно неоправданной надеждой в голосе. «А я заплачу вам за хлопоты 6 пенсов». 6 пенсов есть 6 пенсов. Вильям вздохнул, сделал пометку в блокноте. Разобраться с зомби было сложнее. Он был серым, с прозеленью в отдельных местах, а еще от него воняло лосьоном после бритья с ароматом искусственных гиацинтов. Некоторые совсем свежие зомби решили, что их шансы приобрести друзей в новой жизни после смерти сильно повысятся, если от них будет пахнуть цветами, а не ими самими. «Люди хотят знать все о мертвецах», — сходу заявил зомби. Звали его господин Скрюч, и произносил он свое имя так, чтобы всем сразу стало понятно, слово «господин» пишется с большой буквы и является частью имени. «Правда?» «Да», — многозначительно произнес господин Скрюч. «И мертвецы порой попадаются очень интересные. Полагаю, людям будет интересно читать о мертвых». «Ты говоришь о некрологах?» «Да, и о них тоже. Я могу писать их весьма увлекательно». «Хорошо, плачу 20 пенсов за штуку». Господин Скрюч кивнул. Было ясно, что он согласился бы заниматься этим бесплатно. Зомби передал Вильяму пачку желтоватых хрустящих листков. «Вот весьма увлекательный некролог для затравки», — сказал он. «О, и чей именно?» «Мой. Очень занимательное чтение. Особенно тот кусок, в котором я умираю». Следующий посетитель и в самом деле был троллем. Но в отличие от большинства троллей, которые носили лишь необходимый минимум одежды, дабы успокоить помешанных на приличиях людей, этот тролль был одет в костюм. Только так можно было назвать сшитые из ткани трубы, из которых торчала голова тролля. «Я Рокки», — пробормотал он, застенчиво потупив взор. «Согласен на любую работу, шеф». «А чем ты занимался в последнее время?» — спросил Вильям. «Боксом, шеф. Но мне это не нравилось. Меня постоянно роняли на пол». «А ты умеешь писать или, допустим, рисовать?» — поморщившись, поинтересовался Вильям. «Нет, дяденька. Но я умею поднимать тяжести и насвистывать мелодии». «Не сомневаюсь, ты очень талантливый, но боюсь...» Дверь распахнулась, и в комнату ворвался человек в кожаных одеяниях и с топором наперевес. «Вы не имели права писать это обо мне!» — заявил он, размахивая лезвием топора прямо у Вильяма перед носом. «Конечно, конечно, а ты кто?» «Брезок-варвар! И я...» Мозг начинает работать намного быстрее, если подозревает, что его вот-вот разрубят пополам. «О, если у тебя жалоба, ты должен обратиться к редактору по жалобам, обезглавливаниям и публичной порке», — мгновенно отреагировал Вильям. «То есть к присутствующему здесь господину Рокки». «Это я», — радостно сообщил Рокки и положил ладонь на плечо человека. Места хватило только для трех пальцев. У Брезока Варвара подкосились ноги. «Я просто хотел сказать», — пробормотал он, — «вы написали, будто бы я ударил кого-то столом, а я этого не делал. Что подумают обо мне люди, когда узнают, что я хожу и калачу всех столами? Что будет с моей репутацией?» «Понимаю». «Я ударил его ножом. Стол – оружие для баб и трусов». «Мы непременно отпечатаем опровержение», – пообещал Вильям, взяв в руки карандаш. «А ты не мог бы добавить, что я оторвал резаку Гадли ухо? Вцепился зубами и оторвал. Вот народ подивится, уши ведь отрывать нелегко». Когда все ушли, в том числе и Рокки, который создал себе рабочее место на стуле рядом с дверью в контору, Вильям и Сахариса долго смотрели друг на друга. «Утро выдалось странным, если не сказать больше», — произнес наконец Вильям. «Я все выяснила о зиме», — сообщила Сахариса. «А еще была совершена нелицензированная кража из ювелирной лавки, что на улице искусных умельцев. Унесли много серебра». «Откуда ты об этом узнала?» — рассказал подмастерье ювелира. Сахариса смущенно откашлялась. «Он всегда выглядывает поболтать, когда я прохожу мимо». «Правда? Просто здорово». «А пока я тебя ждала, у меня возникла идея, и я попросила Гунилу набрать шрифтом вот это». Сахариса застенчиво подвинула к нему по столу лист бумаги. «Ангморпоргская правда, истина сделает вас свободными». И все такое. «Если поместить в верхней части листка, выглядит очень даже выразительно», — добавила она взволнованно. «Ну, что скажешь?» «А зачем этот фруктовый салат, листья и прочее?» — спросил Вильям. «Я придумала и сделала». Сахариса покраснела. «Выгравировала. Думала, так будет выглядеть, ну, выразительно. Как высший класс. Тебе нравится?» «Очень красиво», — поспешил успокоить ее Вильям. Очень красивые вишенки. Виноградинки. Да, конечно, именно это я и хотел сказать. А откуда цитата? Очень многозначительно и ничего не говорящее. Думаю, это просто цитата, сказала Сахариса. Господин Кноп закурил сигарету и выпустил струйку дыма во все еще влажный воздух винного погреба. Итак, похоже, в данном случае мы имеем дело с каким-то недопониманием, сказал он. Мы же не просим тебя заучить наизусть целую книгу. Ничего сложного. Ты должен всего-навсего посмотреть на господина Тюльпана. Это так трудно. У подавляющего большинства людей это получается без специального обучения. Я где-то бутылку потерял, пробормотал Чарли, шаря руками между брякающих пустых бутылок. Господин Тюльпан совсем не страшный, уверил господин Кноп. Это было явным преуменьшением. Некоторое время назад его партнер приобрел пакетик порошка, который, по заверениям торговца, был дьявольской пылью, но, по мнению господина Кнопа, являлся ничем иным, как измельченным медным купоросом, который, очевидно, вступил в реакцию с входящими в состав грязи реактивами. Грязью господин Тюльпан закусил чуть раньше и превратил одну из лобных пазух господина Тюльпана в электрический мешок. Сейчас его правый глаз медленно вращался, а по волоскам, торчащим из ноздри, периодически пробегали искры. «То есть, разве он так страшен?» — поправился господин Кноп. «Не забывай, ты лорд-ветеринар. Понятно? А он простой стражник. Если он посмеет огрызнуться, просто посмотри на него». «Вот так, ять!» — продемонстрировал господин Тюльпан, половина лица которого то загоралась, то гасла. Чарли с воплем отпрянул. «Ну, возможно, не совсем так», — заметил господин Кноп, — «но похоже». «Я больше не хочу этим заниматься», — завопил Чарли. $10,000, Чарли», — посулил господин Кноп. «Очень большие деньги». «Я слышал об этом ветеринаре», — сказал Чарли. «Если у нас ничего не выйдет, он бросит меня в яму со скорпионами!» Господин Кноп только развел руками. «Яма со скорпионами — это не самое страшное, что может случиться. Ты меня понимаешь?» «Просто ять пикник по сравнению со мной!» — пророкотал господин Тюльпан, светя носом. Глаза Чарли заметались по сторонам в поисках пути к бегству. В такие моменты Чарли, как правило, прибегал к хитрости. Это было кошмарное зрелище. Примерно настолько же естественное, как собака, играющая на тромбоне. «Нет, на 10 000 я не согласен», — наконец сообщил Чарли. «То есть, без меня вы никуда...» Последняя фраза повисла в воздухе. Господин Кноп уже готов был подвесить рядышком и самого Чарли. «Но, Чарли, мы же договорились», — мягко напомнил он. «Да, а теперь мне кажется, что это стоит дороже», — упорствовал Чарли. «А тебе что кажется, господин Тюльпан?» Тюльпан открыл было рот, чтобы ответить, но вместо этого чихнул. Ослепительно сверкнувшая молния ушла в землю через цепь Чарли. «Думаю, мы можем повысить вознаграждение до 15 000», — согласился господин Кноп. Но этим, Чарли, мы серьезно уменьшаем нашу долю. Ну, хорошо, неуверенно произнес Чарли. Он старался держаться от господина Тюльпана подальше. Волосы на голове господина Тюльпана стояли дыбом. Но мы бы хотели удостовериться, что ты действительно пытаешься помочь нам, продолжил господин Кноп. Прямо сейчас. Тебе нужно только сказать... Что тебе нужно сказать? Ты освобожден от своей должности, дружище. Можешь идти на все четыре стороны, сказал Чарли. Но говорить это нужно совсем не так. Понимаешь, Чарли? Поморщился господин Кноп. Ты отдаешь приказ. Ты его босс. И смотреть ты должен высокомерно. Ну, как бы тебе объяснить? Допустим, ты хозяин лавки, и он просит у тебя кредит. Было 6 часов утра. Морозный туман сжимал город в тисках, пытаясь выдавить из него все признаки дыхания. Они появлялись из тумана, ныряли в славопечатню позади ведра, после чего снова исчезали в тумане на разнообразных ногах, костылях и колесиках. «Чаво дам прда!» Услышав этот вопль, лорд-ветеринарий немедленно послал ночного чиновника к воротам. Сначала он обратил внимание на название, потом улыбнулся, увидев девиз, и внимательно прочел слова: «Самая холоднущая зима на памяти нынешнего поколения. И это официально. Уж и не припомню таковенных холодов», сообщил правде доктор Феттель Дотгаст, 132 года, из незримого университета. «Да когда я был на 1/2 моложе, холода были совсем другие». Сосульки длиной с руку были зафиксированы на водосточных трубах по всему городу. Многие насосы просто замерзли. Доктор Дотгаст, 132 года, заявил, что нынешняя зима много хуже зимы 1902 года, когда в город пришли волки. «И прикинь», — добавил он, — «мы были им рады, потому что не видели свежего мяса аж 2 недели. Господин Йосия Винтлер, 45 лет, с Ласточкиной улицы 12Б, вырастил 100% забавный овощ, который готов продемонстрировать всем желающим за умеренную плату. Овощ и вправду чудной. Господин Кларес Гарри, 39 лет, умоляет информировать публику о том, что потерял ценные часы. Вероятно, в районе сестер Долли. Награда нашедшему. Обращаться в контору правды. Изданию требуется иконографист с собственным оборудованием. Обращаться в контору правды под вывеской «Ведро». Вчера пополудня некий злодей украл серебра на $200 из ювелирной лавки господин Свинленд и сын, что она ничего подобной. Господин Свинленд, 32 года, которого держали на острие ножа, сообщил правде: найти паскудника будет просто. Не так-то много людей ходят с чулками на головах. И лорд-ветеринари улыбнулся. И кто-то тихо постучал в дверь. И Патриций посмотрел на часы. «Войдите», — сказал Патриций. Ничего не произошло. Через несколько секунд снова раздался вежливый стук. «Войдите!» И снова ничего, кроме выжидающей тишины. И лорд-ветеринарий коснулся вполне обычной на вид части своего письменного стола. И длинный ящик бесшумно, как по маслу, выдвинулся из массивной ореховой столешницы. На черном бархате лежали разнообразные тонкие предметы, все как один, подходящие под определение «очень острый». И Патриция выбрала один из предметов, небрежно опустил руку вниз, бесшумно подошел к двери, повернул ручку и быстро отступил в сторону на случай, если дверь вдруг резко толкнут внутрь. И опять ничего не произошло. А потом дверь, несколько перекосившаяся из-за кривых петель, распахнулась. Господин Маклдаф разложил на столе свежий экземпляр новостного листка. Все собравшиеся на завтрак единодушно согласились с тем, что господин Маклдаф, как приобретший правду, является не просто владельцем, но своего рода священнослужителем, который должен донести содержание листка до признательных масс. «Здесь говорится, что одному мужику с Ласточкиной удалось вырастить призабавный овощ», — сообщил господин Маклдаф. «Надо будет обязательно сходить посмотреть», — сказала госпожа Эликсир. На другом конце стола кто-то поперхнулся. «Ты в порядке, господин Деслов?» — спросила она, в то время как господин Ничок хлопал Вильяма по спине. «Да, конечно», — задыхаясь, произнес Вильям. «Прошу прощения, чай попал не в то горло». «В той части города хорошая почва», — заметил господин Каретник, торгующий семенами в разнос. Вильям попытался сосредоточиться на тосте. Над его головой тщательно и даже благоговейно обсуждались новости. «Кто-то угрожал ножом владельцу ювелирной лавки», — продолжал господин Маклдаф. «Если так и дальше пойдет, скоро мы даже в собственных постелях не будем чувствовать себя в безопасности», — ответила госпожа Эликсир. «А вот я не считаю, что это самая холодная зима за последние 100 лет», — заявил господин Каретник. 10 лет назад вот то была зима. Чуть всю торговлю мне не сгубила». «Бумага врать не может», — спокойно произнес господин Маклдаф, как будто выкладывая на стол туза. «Кстати, тот некролог мне показался несколько странным», — сказала госпожа Эликсир. Вильям, склонившись над вареным яйцом, молча кивнул. «Обычно в некрологах описывается путь человека до смерти, а не после». Господин Долгоствол, который был гномом и имел некое отношение к ювелирному бизнесу, взял с тарелки очередной хлебец. «Видимо, у некоторых бывает не только до, но и после», — сказал он. «И все же, кстати говоря, в нашем городе становится чересчур многолюдно», — вступил в разговор господин Крючкотвор, который занимался какой-то неустановленной конторской работой. «Зомби, они ведь почти как люди. Никого не хочу обидеть, разумеется». Господин Долгоствол, намазывая тост маслом, едва заметно улыбнулся, а Вильям поморщился. Он всегда недолюбливал людей, которые никого не хотели обидеть. Удобная фраза. Произнес ее, и обижай кого хочешь. «Что ж, времена меняются, и мы должны меняться вместе с ними», — заявила госпожа Эликсир. «И я надеюсь, этот бедняга найдет свои часы». На самом деле, господин Гарри уже поджидал Вильяма у дверей конторы. Подскочив к Вильяму, он принялся яростно трясти его руку. «Поразительно! Просто поразительно! Как вам это удалось? Просто чудо! Вы отпечатали это на бумаге, а когда я вернулся домой, будь я проклят, если часы не оказались в кармане другой моей куртки! Воистину, да благословят боги ваш листок!» Хороша гора сообщил вошедшему Вильяму последние новости. С утра было продано 800 экземпляров «Правды» по 5 пенсов. Доля Вильяма составила $16. Медики на столе образовывали довольно внушительную гору. «Но это настоящее безумие», — покачал головой Вильям. «Мы просто рассказывали о том, что произошло». «Возникла небольшая проблема, дружище», — сказал Хороша Гора. «Ты собираешься завтра отпечатывать новый листок?» «О, боги, надеюсь, что нет». «Ну, а у меня есть для тебя хорошая история», — мрачно известил гном. «Гильдия гравюров устанавливает собственную отпечатную машину. Кроме того, за ними стоят солидные деньги. Если мы будем заниматься просто отпечатью, они нас разорят». «Правда?» «Конечно. Они уже используют отпечатные прессы. А шрифт сделать совсем нетрудно, особенно если привлечь побольше гравёров. Ну, а работать они умеют. Честно говоря, не думал, что они так быстро сориентируются». «Невероятно. Члены гильдии, те, что помоложе, видели продукцию, которую привозили из Омни и Огодской империи. И, как выяснилось, просто ждали удобного момента. Я слышал, вчера состоялось посвященное этому собрание. Произошли некоторые кадровые перестановки». «Жаль, не удалось поприсутствовать». «Поэтому, если ты хочешь продолжать выпускать свой листок», — сказал гном. «Мне не нужны все эти деньги», — завопил Вильям. «От денег одни проблемы». «Мы могли бы продавать правду дешевле», — странно глянув на Вильяма, предложила Сахариса. «Так мы заработаем еще больше денег», — мрачно произнес Вильям. «Мы могли бы платить больше уличным торговцам», — продолжила Сахариса. «Очень тонкий вопрос», — сказал Хороша Гора. «У тела все же есть предел поглощения скипидара». «Тогда мы могли бы, по крайней мере, позаботиться о том, чтобы они хорошо завтракали», — упорствовала Сахариса. «Например, каждое утро ели рагу из какого-нибудь мяса». «Но я не уверен, что у нас хватит новостей, чтобы заполнить даже...» Начал было Вильям и замолчал. Здесь он был немножко неправ. Все отпечатанное на бумаге автоматически становится новостью. Всякая новость попадает на бумагу, значит, то, что отпечатывается на бумаге, новости. И в этом правда. Он вспомнил слова госпожи Эликсир. «Если бы это не было правдой, разве это разрешили бы отпечатать?» Вильям никогда не интересовался политикой. И сейчас, размышляя о том, кто, что и кому разрешает, он вдруг понял, что задействуют какие-то незнакомые умственные мышцы. Некоторые из них имели прямое отношение к генетической памяти. «Можно нанять побольше людей, которые будут собирать для нас новости», — сказала Сахариса. «И как насчет новостей из других стран или городов, из Псевдополиса и Щеботана? Достаточно поговорить с пассажирами почтовых карет». «А гномам было бы интересно узнать, что происходит в Убервальде и на Медной горе», — заметил Хороша Гора, оглаживая бороду. «Но до туда не меньше недели езды на карете», — воскликнул Вильям. «Ну и что? Все равно это будет новостями». «А что, если воспользоваться семафорами?» — спросила Сахариса. «Клик башнями? Да ты спятила!» — изумился Вильям. «Это ведь ужасно дорого!» «И что с того? Ты же сам только что переживал, мол, у нас слишком много денег». Вдруг полыхнул какой-то свет, и Вильям резко обернулся. Некое странное существо занимало дверной проем. Была тренога, за ней пара тощих ног в черных брюках, а на ней черный ящик. Над ящиком торчала черная рука, в которой дымился какой-то странный лоток. «Зер гуд получается», — донесся голос. «Свет гуд отражается от гноми шлем. Я прямо не умею удерживаться. Вы хотеет иконографист? Я Отто Шрик». «О», — сказала Сахариса. «Правда иконографист?» «Я натюрлих волшебник и маг темной комнаты. Экспериментирует всегда», — сообщил Отто Шрик. «Кроме того, оборудование мое собственное имеется. а также имеется энерговость и позитичность». «Сахариса!» – прошипел Вильям. «Ну, для начала мы могли бы предложить тебе доллар в день». «Сахариса!» «Да, что?» «Он вампир!» «Не могу не выражать протест!» – встрял прятавшийся за ящиком Отто. «Очень легко предполагает, что любой, кто имеет акцент из Убервальд, ист вампир. Но Убервальд имеет несколько тысяч уроженцев, которые не ист вампир». Вильям смущенно замахал руками. «Да, да, конечно. Прошу меня извинить, но...» «Впрочем, я ист натюрлих вампир!» Продолжал Отто. «Однако, если б я приветствовать вас как-нибудь подобно...» «Хей, мужик, что за дела, чувак? Где пропадал?» «Что бы вы говорите?» «Мы ничего не заподозрили бы», признался Вильям. «Как бы там ни бывает, заметка применяет слово «требуется», и мне показывается в этом насущная безотлагательность», — сказал Отто. «А еще я имею вот это». Он вскинул вверх тощую руку с голубыми венами, в которой была сжата свернутая черная ленточка. «О, ты дал зарок?» — уточнила Сахариса. «В зале доверия, что в скотобойном переулке», — триумфально провозгласил Отто, «который я посещаю еженедельно для песнопеваний и чаераспитий с булочками, а также для благотворящих беседований на темы внутренней крепости, помогающих воздержанию от потребления организмовых жидкостей. Я больше не ист глупый кровососатель». «А ты что скажешь, господин Хорошагора?» — спросил Вильям. Хорошагора задумчиво почесал нос. «Тебе решать», — наконец промолвил он. «Ну, если этот тип попробует сотворить какую-нибудь гнусность с моими ребятами, я ему ноги по самую шею отсеку. Кстати, а что это за зарок?» «Движение убервальских трезвенников», — объяснила Сахариса. «Вступающий в него вампир дает зарок не прикасаться к человеческой крови». Отто вздрогнул. «Мы предпочитает говорить слово на букву «К», — поправил он. «К слову на букву «К», — быстро поправилась Сахариса. «Кстати, это движение пользуется большой популярностью. Вампиры знают, что это их единственная возможность влиться в ряды общества». «Ну, хорошо», — согласился Вильям. В присутствии вампиров он ощущал некое смутное беспокойство, но после всего услышанного отказать Отто было все равно, что пнуть щенка. «Ты не против, если мы разместим тебя в подвале?» «Подвал?» — переспросил Отто. «Вундербар!» Сначала были гномы. Садясь за стол, думал Вильям. Над их старательностью издевались. Их обзывали коротышками. Но они молча, не поднимая голов, что было совсем нетрудно, как язвили всяческие недоброжелатели, собственными руками выковали свое процветание. Потом появились тролли. Этим было немного проще. Ведь швырнешь в такого камень, а обратно прилетит целый валун. Потом из гробов восстали зомби. Пара вервольфов проскользнула в плохо прикрытую дверь. Лепреконы, несмотря на неважное начало, тоже довольно быстро интегрировались в общество, поскольку отличались упрямством, и обманывать их было гораздо опаснее, чем тех же троллей. Тролль, по крайней мере, не может нырнуть тебе в штанину. Остается не так уж много видов. А вот вампирам так и не удалось ничего добиться. Общительностью они не отличались, даже друг с другом не больно-то ладили, и были неприятно странными. А кроме того, только представьте себе вампира, открывающего собственную продуктовую лавку. Постепенно до самых толковых из них начало доходить. Люди будут относиться к вампирам более благосклонно, если те перестанут быть вампирами. Достаточно высокая цена за общественное признание. А может и не очень высокая, учитывая, что тебе в любой момент могли вбить кол в грудь, отрубить голову и развеять твой пепел над рекой. Жизнь в качестве бифштекса Тартаре не так уж и плоха по сравнению со смертью на кале Ау-Натюгаэль. Кроме того, любой осмелившийся употребить ангморпоргский бифштекс кровью обеспечивал себе полную приключений и опасностей жизнь, которая удовлетворила бы даже самого отвязного авантюриста. А также мы хотели бы поближе рассмотреть, кого именно берем на работу», — громко произнес Вильям. Отто очень медленно и опасливо вылез из-за своего аппарата. Он был тощим, бледным и носил маленькие овальные темные очки. И все еще сжимал в руке черную ленточку так, словно она была спасительным талисманом, что отчасти соответствовало действительности. «Все в порядке. Мы не кусаемся», — сказала Сахариса. «Хотя долг платежом красен», — хмыкнул Хороша-гора. «Несколько бестактное замечание, господин Хороша-гора», — упрекнула Сахариса. «Как и я сам», — буркнул гном, возвращаясь к отпечатной плите. «Зато все знают, что я из себя представляю!» «Вы не пожалеете!» — уверил Отто. «Я полностью справляется, уверяет от всей души. Какие именно картинки я должен для вас исполнять?» «Ты должен будешь иллюстрировать новости», — ответил Вильям. «А что есть новости?» «Новости — это...» Вильям слегка замешкался. «Новости — это то, что мы отпечатываем на бумаге». «Ну а как вам вот это?» — раздался чей-то жизнерадостный голос. Вильям обернулся. Поверх картонной коробки на него смотрело ужасно знакомое лицо. «Привет, господин Винтлер», — поздоровался Вильям. Сахариса, не могла бы ты сходить к...» Он не успел. Господин Винтлер принадлежал к разновидности людей, считавших, что бодрое «Эй-эй-эй!» — наиболее остроумный ответ, который только возможно придумать. Таких людей обычно холодным приемом не остановишь. «Так вот, копаюсь я сегодня утром в своем огороде», — сообщил он. «И представляешь, нахожу вот этот корень пастернака. Ну, думаю, тот молодой человек в словопечатне просто обхохочется, когда его увидит. Даже моя супружница не смогла удержаться от смеха». К ужасу Вильяма он запустил руку в коробку. «Господин Винтлер, не думаю, что...» Но рука уже поднималась. Что-то громко заскребло по стенке коробки. «Готов поспорить, молодая дамочка тоже не прочь похихикать!» Вильям закрыл глаза. Он услышал, как удивленно ахнула Сахариса. «Право, совсем как живой!» Вильям открыл глаза. «Так это ведь...» «Нос!» — выдавил он. «Пастернак, похожий на шишковатое лицо с огромным носом!» «Возможно, я делаю картинку!» — осведомился Отто. «О, да!» — воскликнул опьяневший от облегчения Вильям. «Да, Отто, сделай большую картинку господина Винтлера и его восхитительно носатого пастернака. Это будет твоей первой работой, да, конечно!» Господин Винтлер просиял. «А может, сбегать домой и принести ту морковку?» — услужливо предложил он. «Нет!» Одновременно рявкнули Вильям и Хороша-гора. «Картинку делает прямо сейчас?» — уточнил Отто. «А как иначе?» — закричал Вильям. «Чем быстрее мы отпустим господина Винтлера домой, тем раньше он найдет очередной призабавный овощ. Верно, господин Винтлер? Что будет в следующий раз? Стручок с ушами? Свекла, похожая на картофелину? Капуста с волосатым языком?» «То есть ты хочешь делать картинку прямо здесь и прямо сейчас?» — отчетливо произнося каждый слог, переспросил Отто. «Да, здесь и сейчас». «Скоро брюква должна поспеть», — сообщил господин Винтлер. «Я возлагаю на нее большие надежды. О, гуд, гуд. Герр Винтлер, сюда вертайся, велел Отто, открывая линзу и прячась за иконографом. Из ящика высунулся бесенок, держащий наготове кисточку. Свободной рукой Отто медленно поднял закрепленную на палке клетку, в которой дремала толстая саламандра. Палец его лежал на курке, который должен был опуститься на голову саламандры маленький молоточек, достаточно сильный, чтобы тварь взбесилась. «Улыбочку, битте!» «Погоди!» — вдруг вмешалась Сахариса. «А разве вампир не...» Саламандра вспыхнула, залив комнату ослепительным светом и сделав тени еще более темными. Отто заорал и упал на пол, схватившись за горло. Потом вскочил с выпученными глазами и на подкашивающихся, заплетающихся ногах заметался туда-сюда по комнате. Наконец он осел на пол за столом, нечаянно смахнув рукой бумаги. «Ах! Ах! Ах!» После чего наступила напряженная тишина. Отто встал, поправил шарф, стряхнул пыль с одежды и оглядел обращенные к нему взволнованные лица людей и гномов. «Я?» — резко осведомился он. «Вы что смотрите? Нормальная реакция. И это ист все. Я работаю над этим. Свет любых видов ист моя пассия. Свет ист мой холст. Тень ист мой кисти». «Но сильный свет причиняет тебе боль!» — воскликнула Сахариса. «Он вреден вампирам!» «Да, несколько неприятственно, но ничего не поделает». «И такое происходит всякий раз, когда ты рисуешь картинку?» — спросил Вильям. «Найн. Иногда бывает гораздо хуже». «Хуже?» «Иногда я превращается в пепел. Но то, что не убивает, делает нас сильнее». «Сильнее?» «Натурлих». Вильям перехватил взгляд Сахарисы. Ее глаза как бы говорили: «Мы его наняли. Неужели у нас хватит бессердечности выгнать его прямо сейчас? И не вздумай подтрунивать над его акцентом. Сам-то по-убервальски хорошо говоришь». Отто настроил иконограф и вставил в него чистый лист бумаги. «А сейчас», — весело произнес он, — «мы делаем еще одну картинку. Все смеяться». Доставили почту. Вильям привык получать определенное количество жалоб от своих клиентов, которые сетовали на то, что он не сообщил им о двухголовых великанах, эпидемиях и дождях из домашних животных, которые, по слухам, были зафиксированы в Ангморпорке. Его отец был прав в одном: пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир обижать. Просто поразительно, насколько охотно люди верят в подобную чушь. Но сегодняшние письма... Он словно бы потряс дерево, и на него посыпались орехи. В некоторых посланиях люди выражали недовольство тем, что он назвал эту зиму самой холодной. Случались зимы похолоднее. Правда, авторы расходились во мнениях, когда именно. В одном письме говорилось, что раньше овощи были гораздо смешнее, особенно лук-порей. Еще один человек интересовался, как собирается поступить гильдия воров с нелицензированными кражами в городе. Другой утверждал, что все кражи и ограбления – дело рук гномов, которых нельзя было пускать в город и которые теперь воруют работу из ртов честных горожан. «Сделайте раздел письма и отпечатайте все», – сказал Вильям, «за исключением письма о гномах. Очень похоже на стиль господина Крючкотвора и на моего отца, но тот знает, как пишется слово «нежелательный» и терпеть не может цветные карандаши». «А почему бы не опубликовать и это письмо?» «Потому что оно оскорбительное». «Ну, кое-кто согласился бы с ним», — пожала плечами Сахариса. «Последнее время в городе и в самом деле неспокойно». «Разумеется, но мы его отпечатывать не будем». Вильям позвал Хорошагару и показал ему письмо. Гном внимательно прочел его. «Отпечатывай», — предложил он. «Заполним еще одну дырку». «Но многим это не понравится». «Вот и отлично. Потом отпечатаем их письма тоже». «Наверное, он прав», — вздохнула Сахариса. «Чем больше писем, тем лучше. Вильям, дедушка говорит, что никто из гильдии не будет гравировать для нас иконографии». «Почему? Мы ведь можем себе позволить оплатить их услуги». «Мы не являемся членами гильдии. Ситуация накаляется с каждой минутой. Ты сам скажешь об этом, Отто». Вздохнув, Вильям направился к люку. Гномы использовали подвал в качестве спальни. Им было намного уютнее, когда над их головами находился пол. Отто разрешили занять один из сырых углов, который иконографист отгородил, повесив на веревку старую простыню. «А, привет, герр Вильям!» – поздоровался Отто, переливая что-то ядовитое из одной бутылки в другую. «Похоже, мы так никого и не нашли, чтобы гравировать твои картинки», – пробормотал Вильям. На вампира его слова не произвели ни малейшего впечатления. «Да, я предрекаю это». «Мне очень жаль, но...» «Nein problem, герр Вильям. Выход поимеется всегда». «Ну какой тут может быть выход? Ты ведь не умеешь гравировать». «Nein, но...» «Мы все печатает черно-белый, так? Бумага белая, то есть мы печатает один черный, так?» «Я наблюдает, как гномы делают свои буквы, а железа у нас хватает избыток. Ты знаешь, что гравер гравировает железо с воспоможением кислоты?» «Правда?» «То есть нужно учить бесов рисовать кислотой, и nein problem, оставается придумывать, как получать серый цвет. Но, по-моему, я уже знавает это». «Ты хочешь сказать, что можешь научить бесов вытравливать картинку прямо на форме?» «Я. Это есть одна проблема, решение которой становится очевидностью, когда немного думает». Отто нахмурился. «И я постоянно думает про свет. Постоянно». Вильям смутно припомнил услышанную им некогда фразу. «Опаснее вампира, помешанного на крови, может быть только вампир, помешанный на чем-то еще. Вот вампир рыскает по округе в поисках девушек, которые спят, не закрывая окон своих спален. Но вдруг что-то происходит, и вся его целеустремленность фокусируется на утолении голода совсем иного рода». «А почему ты работаешь в темной комнате?» – спросил Вильям. «Насколько мне известно, бесам темнота не нужна». «А, это требует мои опыты», — с гордостью заявил Отто. «Ты знавай, что второе имя иконографистов — фотограф, от древнего латинского «фотус», что означает «расхаживать с важным видом и помыкать всеми, словно ты тут хозяин», — перевел Вильям. «А, ты знавает!» Вильям кивнул. Это слово всегда вызывало у него интерес. «Так вот, я работает над обскурограф!» Вильям наморщил лоб. День обещал быть длинным. «Чтобы делать картинки при помощи темноты», предположил он. «Я! Истинной темноты я уточняет!» подтвердил Отто голосом, звенящим от возбуждения. «Не просто, когда свет отсутствует, но светом с другой стороны тьмы. Еще можно называть это живой темнотой. Мы не видает ее, но бесы видает. Ты знаваешь, что убервальдский глубоко пещерный сухопутный угарь давает вспышка темного света, если его пугает? Вильям бросил взгляд на стоящую на верстаке большую стеклянную банку. На дне он увидел пару мерзких тварей, свернувшихся клубком. «А ты думаешь, у тебя получится?» «Думает я! Ein Moment!» «Честно говоря, мне уже пора!» Отто осторожно извлек из банки одного угря и положил его в лоток, где обычно сидела саламандра. Потом аккуратно навел на Вильяма один из своих иконографов и кивнул. «Ein, zwei, drei, bu!» Это был бесшумный, направленный внутрь взрыв. У Вильяма на секунду возникло ощущение, что весь мир замер, а потом свернулся и превратился в крошечные острые булавки, которые пронзили каждую клеточку его тела. Следует отметить, что Вильям де Слов обладал весьма живым, чуть ли не графическим воображением. Затем вернулся привычный полумрак подвала. «Странное ощущение», — часто моргая, пробормотал Вильям. «Словно нечто холодное прошло сквозь меня». «Многое еще предстоит узнавать о темном свете теперь, когда мы оставляем позади наше примерское прошлое и вступает в яркое будущее, в котором мы целыми днями совсем не думаем о слове на букву «К», — возвестил Отто, копаясь в иконографе. Он долго рассматривал нарисованную бесенком картинку, а потом бросил взгляд на Вильяма. «Что ж, следует возвращаться чертежной доска», — пробормотал он. «А посмотреть можно?» «Этим ты устанавливаешь меня неловкое положение», — сказал Отто и положил кусочек картона изображением вниз на свой самодельный верстак. «Я делает не есть правильно». «О, ну я...» «Господин де Слов, что-то очень плохое произошло!» Это кричал Рокки, заслонивший своей головой лаз в подвал. «В чем дело?» «Во дворце! Там кого-то убили!» Вильям взлетел вверх по лестнице. Сахариса сидела за столом и выглядела бледной. «Что, покушение на ветеринаре?» – спросил Вильям. «Нет», – сказала Сахариса. «Не совсем». В подвале Отто Шрик еще раз осмотрел сделанную темным светом иконографию. Затем царапнул картонку длинным бледным пальцем, словно убирая с нее что-то. «Странственно», – пробормотал он. Бес ничего не придумывал. В этом он был абсолютно уверен. Чтобы придумывать, нужно воображение, которого бесенята напрочь лишены. Они не знают, что такое ложь. Отто с подозрением окинул взглядом голые стены подвала. «Здесь кто-нибудь имеется?» – осведомился он. «Кто тут играет в прятки?» К счастью, никакого ответа не последовало. Темный свет. Ну и ну. Существовало много теорий относительно темного света. «Отто!» Он сунул картинку в карман и поднял голову. «Я, гер Вильям!» «Собирай аппаратуру, идем со мной! Лорд Ветеринарий кого-то убил!» — крикнул Вильям. «Похоже, что убил!» — тут же добавил он. «Хотя этого просто не может быть!» Иногда Вильяму казалось, что все население Ангморпорка представляет собой толпу, которая только и ждет случая, чтобы где-то собраться. В обычном состоянии эта толпа распределялась тонким слоем по всему городу, подобно гигантской амебе. Но когда что-нибудь случалось, толпа тут же сжималась вокруг этой точки, как клетка вокруг кусочка пищи, и заполняла улицы людьми. Сейчас толпа собиралась около главных ворот дворца, как бы случайным образом. Группа людей привлекает внимание, подходят другие люди, и группа растет, становится более сложной. Кареты и паланкины останавливались, чтобы сидевшие внутри могли выяснить, что происходит. Невидимый зверь увеличивался в размерах. У ворот вместо дворцовой стражи дежурили городские стражники. Это представляло собой некую проблему. «Пустите, мне интересно», подобное тут вряд ли прокатило бы. Этому доводу не хватало авторитетности. «Почему мы останавливается?» спросил Отто. «На воротах стоит сержант Детрит», ответил Вильям. «А, тролль, очень глупый», высказал свое мнение Отто. «Но с ним всякие выкрутасы не пройдут. Боюсь, придется говорить правду». «А это помогает?» «Он стражник. А стражники не привыкли, когда им говорят правду. Поэтому они сразу теряются». Огромный тролль невозмутимо смотрел на приближавшегося Вильяма. Это был взгляд настоящего стражника. Непробиваемый взгляд. Он говорил лишь: «Я тебя вижу. И когда ты совершишь что-то неправильное, я буду наготове». «Доброе утро, сержант», – поздоровался Вильям. Кивок тролля означал, что в случае предоставления убедительных доказательств он готов согласиться. Сейчас действительно утро, и в определенных обстоятельствах, определенными людьми оно может считаться добрым. «Мне срочно нужно увидеться с командором Ваймсом». «Правда?» «Да, очень нужно». «А ему нужно срочно увидеться с тобой?» Тролль наклонился ближе. «Ты господин Деслов, верно?» «Да, работаю в «Правде». «Я ее не читаю», заявил тролль. «В самом деле, специально для тебя мы можем отпечатывать ее шрифтом покрупнее», предложил Вильям. «Очень смешно», сказал Детрит. «Но каким бы тупым я ни был, именно я тут говорю. А говорю я, что ты имеешь право оставаться снаружи и... Эй, чего это этот вампир делает?» «Замирает, секунда!» — выкрикнул Отто. «Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт!» Некоторое время Детрит спокойно смотрел, как отчаянно вопящий Отто катается по булыжной мостовой. «Что это было?» — спросил он потом. «Он сделал картинку, как ты не пускаешь меня во дворец», — объяснил Вильям. Детрит родился в горах выше линии снега и увидел своего первого человека только 5 лет от роду. Тем не менее, Детрит был стражником до самых кончиков своих крючковатых, волочащихся по земле пальцев и всегда поступал соответственно. «Это запрещено». Вильям достал свой блокнот и занес над ним карандаш. «А ты не мог бы объяснить моим читателям, почему?» Детрит с некоторым беспокойством огляделся. «А где, Йенти, твои читателя?» «Я имел в виду, что в точности запишу твое объяснение». Полученное в страже начальное образование снова пришло Детриту на помощь. «Это запрещено». «Итак, я записываю. Мне запрещено записывать какие-либо объяснения страже». Широко улыбнулся Вильям. Вскинув руку, Детрит переключил на шлеме маленький рычажок. Едва слышное жужжание стало чуть громче. Шлем тролля был оборудован специальным вентилятором, обдувавшим кремниевый мозг, чья эффективность в случае перегрева резко падала. А в данный момент Детриту нужна была холодная голова. «Это как-то касается политики, да?» «Возможно. Извини». Отто, пошатываясь, поднялся на ноги и снова начал возиться со своим иконографом. Детрит, наконец, принял решение и кивнул констеблю. «Пустамент, проводи Йентих двоих господину Ваймсу. Им запрещается падать с лестницы и все такое прочее». «Господин Ваймс», — думал Вильям, спеша за констеблем. «Все стражники его так называют. Он был посвящен в рыцари, а недавно стал герцогом и командором стражи. но его продолжают называть господином. Именно господином, а не каким-то затертым «гн». А еще к слову «господин» прибегаешь, когда хочешь сказать что-нибудь вроде «Эй, господин, опусти-ка арбалет и повернись ко мне, только очень медленно». Интересно, почему его так называют? Вильям не был воспитан в духе уважения к страже. Стражники не принадлежали к его кругу. Да, они приносят пользу, как, например, те же овчарки, ведь кто-то должен, боги тому свидетели, поддерживать порядок в обществе. Но овчарка должна жить на улице, а не в гостиной. Иными словами, стража являлась прискорбно необходимым подклассом преступных элементов, частью населения с доходом менее $1000 в год, как их неофициально определял лорд Деслов. Члены семьи Вильяма и их знакомые нарисовали для себя некий умозрительный план города. Вот часть, где живут честные горожане. А вот тут можно встретить преступников. И они были потрясены до глубины души, нет, скорее оскорблены, узнав, что Ваймс ориентируется по совсем иной карте. Он специально проинструктировал своих людей заходить в дома исключительно через парадный подъезд, тогда как всякий здравый смысл подсказывал, слугам подобает пользоваться черным ходом. Окружение Вильяма считало справедливость сродни углю или, допустим, картошке. Типа, когда понадобится, тогда и закажем. Воистину, этот человек не ведал, что творил. То, что ветеринарий сделал Ваймса герцогом, лишний раз говорило о том, что патриций перестал контролировать ситуацию. Поэтому Вильям был склонен симпатизировать Ваймсу. Хотя бы из-за того типа врагов, которых нажил себе командор стражи. И в то же время, по большей части, этот человек ассоциировался у него со всякого рода кошмарами. Ваймс, к примеру, был кошмарно воспитан, кошмарно выглядел и, похоже, все время кошмарно нуждался в выпивке. Пустамент остановился в центре главного зала дворца. «Стойте тут! Никуда не ногой!» — сказал он. «А я пойду и...» Но Ваймс уже спускался по широкой лестнице в сопровождении огромного стражника, в котором Вильям узнал капитана Маркоу. А еще главнокомандующий стражей кошмарно одевался. И не сказать, что он был плохо одет. Но Ваймс словно бы излучал ауру общей неряшливости. Даже шлем на нем выглядел помятым. Пустамент встретил Ваймса и Маркоу на полпути. Последовал приглушенный обмен репликами, из которого Вильям уловил лишь «Он кто?» Слова, несомненно, произнесенные голосом Ваймса. Командор мрачно воззрился на Вильяма. Этот взгляд выразил все. Он как будто говорил «День и так был плохим, а тут еще ты явился». Спустившись в зал, Ваймс оглядел Вильяма с головы до ног. «Тебе чего надо?» — осведомился он. «Я хочу узнать, что здесь произошло, если не возражаете», — сказал Вильям. «Почему?» «Потому что люди тоже захотят узнать об этом». «Ха, и так узнают. Причем скоро». «Но от кого, сэр?» Ваймс обошел Вильяма так, словно разглядывал диковинное существо. «Ты ведь сынок лорда Деслова?» «Да, ваша светлость». «Достаточно просто, сэр», — резко произнес Ваймс. «И ты выпускаешь этот листок со сплетнями, верно?» «В принципе, да, сэр». «А что ты сделал с сержантом Детритом?» «Всего-навсего записал его слова, сэр». «Пригрозил ему ручкой, так сказать». «Сэр?» «Писать о людях всякое... Из этого ничего хорошего не выйдет». Ваймс, наконец, прекратил наматывать круги вокруг Вильяма, но легче от этого не стало. Теперь пылающие мрачной яростью глаза командующего смотрели на Вильяма с расстояния несколько дюймов. «День и так выдался не слишком приятным», — сказал Ваймс, — «и обещает стать еще хуже. почему я должен терять время на разговоры с тобой?» «Я могу назвать одну единственную, но очень вескую причину», — ответил Вильям. «Валяй». «Вы должны поговорить со мной, сэр, чтобы я все записал аккуратно и правильно. Именно те слова, которые вы произнесете. И вы знаете, кто я и где меня найти, если я что-то навру». «Значит, я поступлю так, как хочешь ты, а ты поступишь так, как хочешь сам. Ты это пытаешься сказать?» «Я лишь пытаюсь сказать, сэр, что пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир обижать». «Хм, сам только что придумал». «Нет, сэр, но вы знаете, что это именно так». Ваймс задумался, попыхивая сигарой. «А ты покажешь мне свою писанину?» «Конечно. Вы получите один из первых экземпляров листка, свежеотпечатанный». «Я имел в виду до того, как твои записи будут отпечатаны. И ты меня прекрасно понял». «Честно говоря, не думаю, что я обязан это делать, сэр». «Я командующий городской стражей, юноша». «Да, сэр, а я нет. По-моему, это многое объясняет, но если нужно, я могу придумать и другие причины». Ваймс смотрел на него слишком долго. Потом уже несколько другим тоном произнес. «Сегодня в 7 часов утра, встревоженные лаем Вафлза, пса его сиятельства, три уборщицы из числа обслуживающего персонала, весьма почтенные дамы, поспешили к покоям Патриция, возле которых встретили лорда Ветинари. Он сказал...» Тут Ваймс был вынужден свериться со своим блокнотом. «Я убил его, мне очень жаль. На полу уборщицы увидели нечто очень напоминающее труп. Лорд Ветинари сжимал в руке нож. Дамы кинулись вниз, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, а когда вернулись, его сиятельство уже нигде не было. Тело принадлежало личному секретарю Патриция Руфусу Стук-постуку. Ему был нанесен удар колющим оружием, и секретарь находится в тяжелом состоянии. В результате поспешно проведенного обыска дворца лорд Ветинари обнаружился в конюшне, лежащим на полу без чувств. Лошадь его была оседлана. В седельных сумках лежало $70,000. «Капитан, это просто глупо!» «Я знаю, сэр», — кивнул Маркоу. «Но таковы факты, сэр». «Но это неправильные факты. Это глупые факты». «Знаю, сэр. Чтобы его сиятельство кого-то убил, это уму непостижимо». «Ты совсем идиот!» — прорычал Ваймс. «Чтобы он сказал, мне очень жаль! Вот что уму непостижимо!» Ваймс повернулся и уставился на Вильяма свирепым взглядом, словно удивляясь, что он до сих пор здесь. «Ну, что еще?» — осведомился он. «А почему его сиятельство находился без чувств, сэр?» Ваймс пожал плечами. «Похоже, он пытался сесть на лошадь. У него нога покалечена. Может, Патриций поскользнулся?» «Поверить не могу, что говорю это!» «Так или иначе, с тебя хватит. Понятно?» «Я хотел бы запечатлеть вас на иконографии, сэр», — не сдавался Вильям. «Зачем?» «Это убедит горожан в том, что вы лично занимаетесь расследованием этого дела, командор», — быстро сориентировался Вильям. «Мой иконографист уже здесь. Отто!» «О боги, это ведь чертов вам...» — вырвалось у Ваймса, но он вовремя прикусил язык. «Он черноленточник, сэр», — прошептал Маркоу. Ваймс закатил глаза. «Гутен морген!» – поздоровался Отто. «Прошу не шевелиться! Йо-йо, это есть замечательное равновесие света и тени!» Он пинком расставил ножки-треноги, прильнул к иконографу и поднял вверх клетку с саламандрой. «Смотреть сюда, Битте!» «Вот дерьмо!» На пол просыпался прах. Следом по спирали спикировала черная ленточка. Наступила напряженная тишина. «Какого черта только что произошло?» Некоторое время спустя спросил Ваймс. «Думаю, вспышка получилась слишком яркой», — объяснил Вильям. Он протянул дрожащую руку и поднял с небольшой конусной кучки праха, которая некогда была Отто Шриком, маленькую картонную карточку. «Не волноваться», — прочел он. «С бывшим владельцем этой карточки происходит небольшой инцидент. Вы добывает каплю крови любого вида, мусорный совок и веник». «Что ж», — сказал Ваймс, — «кухни вон там. Разберись со своим иконографистом, да побыстрее. Только не хватало, чтобы мои люди разнесли его по всему дворцу». «Последний вопрос, сэр. Может, нам стоит отпечатать какое-нибудь воззвание? Ну, чтобы люди, заметившие что-либо подозрительное, немедленно сообщали об этом страже». «Что? В этом городе? Да все мои стражники не справятся с очередью, которая к нам выстроится. Просто думай, что пишешь. Вот и все». Стражники зашагали прочь. Маркоу, проходя мимо Вильяма, вымученно улыбнулся. Проводив стражу взглядом, Вильям собрал Отто двумя вырванными из блокнота страницами и аккуратно поместил прах в сумку, которую Отто обычно использовал для переноски своей аппаратуры. А потом до него вдруг дошло, что он единственный человек, Отто не в счет, получивший официальное разрешение командора Ваймса находиться во дворце, если, конечно, слова «кухни вон там» можно было трактовать как разрешение. Однако Вильям умел обращаться со словами и говорил только правду. Тут, впрочем, следует учитывать, правдивость и честность не всегда одно и то же. Взяв сумку, он отыскал черную лестницу, а потом и кухню, из которой доносился шум голосов. Слуги суетливо сновали по кухне с видом людей, которым совершенно нечего делать, но которым за это платят. Вильям бочком приблизился к рыдающей в грязный носовой платок горничной. «Прошу прощения, госпожа», — сказал он. «Не могла бы ты одолжить мне капельку своей крови?» «Да, наверное, моменты в самом деле неподходящие», — задумчиво добавил он, когда служанка с криками бросилась прочь. Что ты там сказал нашей Рене?» Осведомился коренастый мужчина, поставив на стол поднос с горячими булочками. «Ты пекарь?» – в ответ спросил Вильям. Мужчина многозначительно посмотрел на него. «А что, похож?» «Если б был похож, я бы не спрашивал», – парировал Вильям. На сей раз взгляд был не менее многозначительным, но уже с примесью уважения. «Я задал вопрос», – упорствовал Вильям. «Так получилось, что я мясник», — сказал мужчина. «А ты молодец, наблюдательный. Пекарь заболел. Ты кто такой, чтобы задавать тут вопросы?» «Меня прислал сюда командор Ваймс». Вильям поразился, с какой легкостью правда превратилась в почти ложь. Главное — правильно расставить слова. Он открыл свой блокнот. «Я из правды. А ты?» «Что? Из этого листка?» – изумился мясник. «Именно. Так ты...» «Ха! Знаешь, насчет зимы ты полную хрень спорол. Самая холодная зима была в год муравья. Нужно было меня спросить. Уж я б тебе рассказал». «А ты?» «Сидни Клэнси сын. 39 лет. Большая мясницкая, 11. Поставщики кошачьи-собачьих деликатесов ко двору». «А почему ты ничего не записываешь?» «Лорд-ветеринарий питается кормом для животных?» «Насколько я знаю, он почти ничем не питается». «Нет, я поставщик его пса. Мы на Большой Мясницкой улице, 11. Продаем только самое лучшее. Открыты с 6 часов утра до... А, его пса. Понятно. Кивнул Вильям. Он глянул на снующих по комнате людей. Возможно, некоторые из них могли сообщить нечто важное, а он тратит время на болтовню с поставщиком собачьего питания. И все же, ты не мог бы предоставить мне небольшой образец своих деликатесов? Спросил он. Собираешься поместить их в свой листок? Да, в некотором роде. До определенной степени. Вильям отыскал укромный уголок подальше от посторонних глаз и осторожно выжал из мяса каплю крови. Кровь упала на горку серого пепла, прах фонтаном взметнулся вверх, превратился в облако разноцветных крупинок, а потом вот тушь Рика. «Ну, как получается картинка?» – спросил он. «О, кажется, ты сам можешь нарисовать картину происшедшего», – сказал Вильям. «Твой рукав». Рукав, принадлежащий вампиру куртке, ныне украшал довольно унылый узор в сине-красных тонах. Таких же цвета и текстуры были ковровые дорожки, устилавшие лестницы дворца. «Полагает, ковер примешивается», — пояснил Отто. «Волнения не нужны. Частый случай». Он понюхал рукав. «Первосортный бифштекс? Данке!» «Это был собачий корм», — ответил Вильям правдивый. «Собачий прокорм?» «Да, ну а сейчас хватай свои вещи и иди за мной». «Собачий прокорм?» «Ты ж сам сказал, что это был первосортный бифштекс. Лорд Ветенари очень любил своего пса. Слушай, давай обойдемся без выражения недовольства. Раз такое случается часто, носил бы с собой аварийный запас крови в бутылочке. В противном случае люди будут использовать то, что под рукой». «Я, конечно, большое данке», – пробормотал вампир и послушно пошел за Вильямом. «Собачий прокорм! Собачий прокорм! О, майн год! А куда мы шагает?» «В продолговатый кабинет. Осмотреть место происшествия», — откликнулся Вильям. «Надеюсь, его охраняет кто-нибудь не слишком умный». «Нам грозит много-много неприятностей». «Почему?» — спросил Вильям. Ему в голову пришла похожая мысль, но... «Почему?» «Дворец — собственность города. Ну, более или менее. Стража, скорее всего, не придет в восторг от того, что по дворцу шляются посторонние. Но Вильям буквально нутром чуял. Нельзя управлять городом, исходя из того, что нравится или не нравится страже. Если уж на то пошло, стража предпочла бы, чтобы все сидели по домам, положив руки на столы и не совершая резких движений». Дверь в продолговатый кабинет была открыта. Охранял ее капрал Шнопс. Он бдительно привалился к стене и, направив пронзительно ленивый взгляд в противоположную стену, тайком смолил самокрутку. «Ага, ты-то мне и нужен! А лучшим и мечтать было нельзя!» — воскликнул Вильям. Это было чистой правдой. Он даже мечтать не мог, что здесь окажется именно Шнобби. Самокрутка, как по волшебству, исчезла. «Кто нужен? Я?» — пропищал Шнобби, из ушей которого начал куриться дымок. «Именно. Я разговаривал с командором Ваймсом, а сейчас хотел бы осмотреть комнату, в которой было совершено преступление». Вильям возлагал большие надежды на эту фразу. Она как будто содержала слова «и он позволил мне», хотя на самом деле этих слов в ней не было. Капрал Шнопс принялся было озираться по сторонам, но потом вдруг увидел блокнот. И Отто. Самокрутка снова появилась у него в уголке рта. «О, так вы из того новостного листка». «Точно», — подтвердил Вильям. «Мы подумали, что жителям города будет интересно узнать о тех энергичных действиях, которые предпринимает наша доблестная стража». Тощая грудь капрала Шнопса заметно увеличилась в объеме. «Капрал Шнопс, господин, – доложил он. «Около 34 лет от роду, с молодых ногтей в мундире». Вильям вдруг осознал, что неплохо бы сделать вид, будто эту важную информацию надо непременно занести в блокнот. «Около 34». «Мамаша была плоха в цифрах, господин. Мало внимания обращала на всякие детали, наша мамуля». «А-а-а!» Внимательно оглядев капрала, Вильям был вынужден признать, что тот действительно принадлежал к роду человеческому, хотя бы потому, что обладал в общем и целом похожей формой тела, умел говорить и не был сплошь покрыт шерстью. «С молодых ногтей, значит?» «Так точно», — подтвердил капрал Шнопс. «Ногти пообломались, но сердце по-прежнему жжет». «И, наверное, капрал, ты первым появился на месте преступления». «Последним, господин». «И тебе поручили ответственное задание...» «Никого не впускать в эту дверь, господин», — сказал капрал Шнопс, пытаясь читать записи Вильяма вверх ногами. «Шнопс через Ш, а не через С, господин». «Поразительно. Все так и норовят написать мое имя неправильно». «Что он там возится со своим ящиком?» «Собирается нарисовать картинку лучшего стражника Анкморпорка», пояснил Вильям, незаметно пробираясь к двери. Да, тут он сказал неправду, но эта ложь была настолько очевидной, что, по мнению Вильяма, никак не могла считаться ложью. С таким же успехом можно было заявить, что небо зеленое. Ноги капрала Шнопса чуть не оторвались от пола под воздействием подъемной силы гордости. «Могу я получить экземпляр для мамули?» «Улыбается, бите!» — скомандовал Отто. «А я и улыбаюсь». «Тогда переставай улыбаться, бите!» «Ах, ах, ах, ах, ах!» Вопящий вампир всегда привлекает к себе внимание. И Вильям, воспользовавшись моментом, нырнул в кабинет. Рядом с дверью на полу был обведен мелом силуэт. Цветным мелом. Скорее всего, тут трудился капрал Шнопс, потому что только он мог пририсовать силуэту трубку и обрамить его цветочками и облачками. В комнате сильно пахло мятой. На полу валялся стул. В углу Вильям увидел перевернутую корзину. Из пола под наклоном торчала металлическая стрела зловещего вида, к которой был привязан ярлык городской стражи. А еще Вильям увидел гнома. Он, вернее она, тут же поправился Вильям, отметив плотную кожаную юбку и башмаки на более высоких, чем положено по уставу каблуках. Лежала на животе и что-то собирала с пола пинцетом. Судя по всему, осколки какой-то банки. Гномиха подняла голову. «Новенький? А почему в гражданском?» «Ну, я...» Она подозрительно прищурилась. «Ты ведь не стражник. А господин Ваймс знает, что ты здесь?» Быть хронически честным все равно, что участвовать в велосипедной гонке в кальсонах из наждачной бумаги. Но Вильям вцепился в неоспоримый факт. «Я только что разговаривал с ним. Однако сейчас он имел дело не с сержантом Детритом и уж точно не с капралом Шнопсом». «И он сказал, что ты можешь сюда войти?» — осведомилась гномиха. «Ну, не совсем сказал». Гномиха быстро подошла к нему и распахнула дверь. «В таком случае убира...» «О, я! Какой чудесноватый кадр!» — воскликнул Отто, стоявший сразу за порогом. Вильям закрыл глаза. «О, сволочь!» На этот раз Вильям успел поймать карточку, прежде чем она спланировала на пол. Гномиха застыла с открытым ртом. Потом закрыла его и снова открыла для того, чтобы спросить. «Что это было, черт побери?» «Полагаю, это можно назвать производственной травмой», — объяснил Вильям. «Минутку. Кажется, у меня в кармане еще осталось немного собачьего корма. Честно говоря, думаю, должен быть более приемлемый способ». Он развернул грязный клочок бумаги, взял двумя пальцами кусочек мяса и бросил его на кучку праха. Снова вверх ударил фонтан пепла, из которого, часто моргая, возник Отто. «Ну, как?» – спросил он. «Делает еще одну попытку, только использует обскурограф». Он быстро сунул руку в сумку. «Убирайтесь отсюда немедленно!» – заорала гномиха. «О, пожалуйста!» – Вильям быстро глянул на ее плечо. «Капрал, он просто выполняет свою работу. Дадим ему еще один шанс. Он, в конце концов, черноленточник». За спиной у стражницы Отто уже доставал из банки безобразную, похожую на тритона, тварь. «Хочешь, чтобы я арестовала вас обоих? На этом месте случилось преступление. А вы...» «Какое преступление? Поподробнее, пожалуйста», — попросил Вильям, открывая блокнот. «Убирайтесь оба!» «У-у-у!» Едва слышно выдохнул Отто. Сухопутный угорь, продукт тысячелетней эволюции в высокомагической среде, уже находился под напряжением. И поэтому выделил такое количество темноты, какого хватило бы на целую ночь. На мгновение кабинет превратился в сплошную черноту, пронизываемую редкими лиловыми и синими сполохами. И снова Вильям буквально почувствовал, как темнота мягко ударила в его тело. А потом вернулся свет. Кругами разошелся по комнате, будто волны после падения камешка в озеро. Капрал уставился на Отто. «Это был темный свет, да?» «А, ты тоже Исты из Убервальд!» — радостно воскликнул Отто. «Да, и совсем не ожидала увидеть здесь это! Проваливайте!» Они поспешили прочь. Миновали ошеломленного капрала Шнопса, спустились по широкой лестнице и, наконец, вышли на заиндевевшие булыжники внутреннего дворика. «Отто, ты ничего не хочешь мне сказать?» — спросил Вильям. «Мне показалось, она очень рассердилась, когда ты сделал вторую картинку». «Ну, это достаточно сложно объясняет», — уклончиво ответил вампир. «Это не вредно?» «О, никакого физического воздействия никто не фиксирует». «А психического?» — уточнил Вильям, который слишком много работал со словами, чтобы пропустить мимо ушей столь осторожное утверждение. «Я думаю, сейчас не вовсе время». «Ты прав, сейчас не время. Расскажешь в другой раз. Но прежде, чем снова использовать эту штуковину». Вильям торопливо шагал по филигранной улице. Голова у него шла кругом. Всего час назад он копался в наиглупейших письмах, мучительно размышляя, какие из них поместить в новостной листок. И мир казался более или менее нормальным. А теперь все словно бы перевернулось вверх тормашками. Предполагалось, будто лорд Ветинари пытался кого-то убить. Полнейший бред, хотя бы потому, что человек, которого Патриций якобы пытался убить, остался в живых. Затем Ветинари предпринял попытку сбежать с мешком денег. И это тоже бред. О, человек, присвоивший деньги, а потом напавший на кого-то. Такая картина вполне нормальна, если не пытаться вписать на место главного героя Патриция. И это мята. Ею буквально провонял весь кабинет. У Вильяма было много вопросов. Но взгляд гномихи, выпроваживающей его из кабинета, ясно дал понять. Никаких ответов от стражи он, скорее всего, не получит. Сейчас в его сознании отчетливо маячил мрачный образ печатной машины. Он должен написать связанный рассказ о происходящем и должен сделать это немедленно. На входе в словопечатню его приветствовала фигура неунывающего господина Винтлера. «А что ты скажешь об этом призабавнейшем кабачке, господин Деслов?» весело осведомился он. «Он сводит меня с ума, господин Винтлер», честно признался Вильям, проходя мимо. «Представляешь, господин, моя жена сказала то же самое!» «Извини, я никак не могла его выпроводить», – прошептала Сахариса, когда Вильям сел за стол. «Что происходит?» «Не знаю точно», – ответил Вильям, уставившись на свои записи. «Кого убили?» «О, кажется, никого. Какое счастье! Сахариса опустила взгляд на заваленный бумагами стол. «Приходили еще пятеро, и все с призабавными овощами», — сообщила она. «О!» «Да, честно говоря, не все овощи были такими уж забавными». «О!» «Но почти все были похожи на... сам знаешь на что». «О!» «И на что?» «Ну...» Сахариса начала краснеть. «На мужской, сам знаешь». «О-о-о!» «Причем даже не особо похоже. Ну, то есть, если сравнивать с... сам знаешь с чем. Ты меня понимаешь?» Вильям очень надеялся, что никто не слышит сейчас их разговор. «О-о!» — снова выразился он. «Но я на всякий случай записала имена и адреса», — сказала Сахариса. Подумала, вдруг пригодятся, если у нас не будет хватать материала. «Не до такой же степени», — быстро произнес Вильям. «Ты считаешь?» «Просто уверен». «Возможно, ты прав», — кивнула она, глядя на разбросанные по столу бумаги. «Я была очень занята, пока тебя не было. Люди с разными новостями буквально выстроились в очередь, рассказывали о том, что должно будет произойти, о потерянных собаках, о товарах, которые хотят продать». «А это уже реклама», — заметил Вильям, пытаясь сосредоточиться на записях. «Пусть платят, если хотят, чтобы мы их отпечатали». «Не думаю, что мы имеем право решать». Вильям стукнул кулаком по столу, чем сильно удивил и себя самого, и Сахарису. «Что-то происходит! Ты что, не понимаешь? Творятся какие-то реальные дела! И в этом нет ничего призабавного. Это действительно серьезно. И я должен написать об этом как можно быстрее. Можно я займусь своей работой?» Он вдруг понял, что Сахариса смотрит не на него, а на его кулак. И тоже опустил взгляд. «О, нет, а это что такое?» Из стола, буквально в дюйме от его руки, торчал длинный острый гвоздь. Не меньше 6 дюймов длиной, с нанизанными клочками бумаги. Потрогав гвоздь, Вильям понял, что его вертикальное положение объясняется тем, что гвоздь вбит в кусок доски. «Это наколка», — тихо пояснила Сахариса. «Я принесла ее, чтобы навести порядок в бумагах. Мой дедушка такой пользуется. Все граверы пользуются. Это нечто среднее между картотекой и корзиной для мусора. Мне показалось, что она нам пригодится. Позволит сэкономить место на полу». «Правильно. Хорошая идея», — сказал Вильям, глядя на ее краснеющее лицо. Мысли путались. «Господин Хороша Гора!» — закричал он. Гном оторвал взгляд от набираемой афиши. «Ты сможешь набрать текст, который я буду диктовать?» «Конечно». «Сахариса, пожалуйста, найди Рона и его друзей. Я хочу выпустить небольшой листок как можно скорее. Не завтра утром, а сейчас, немедленно. Пожалуйста!» Она уже собиралась возразить, но увидела, как он на нее смотрит. «А ты уверен, что нам можно так делать?» «Нет, не уверен! И узнаю это только после того, как сделаю. Именно поэтому я должен так поступить. Чтобы узнать! Извини, что кричу!» Оттолкнув стул, он подошел к Хороша Горе, терпеливо ожидающему у наборной кассы. Итак, самая верхняя строка. Вильям закрыл глаза и, потирая пальцами переносицу, задумался. «Поразительные события в Ангморпорке». Набрал очень крупным шрифтом. Затем шрифтом помельче, строго под первой строкой. «Патриций нападает на секретаря с ножом». Глупая фраза, неправильная. Нож был у Патриции, а не у секретаря. Ладно, с этим потом разберемся. Ниже мелким шрифтом. «Таинственное происшествие в конюшне». Уменьши шрифт еще на 1 пункт. «Стража озадачена». Нормально? Ну, а теперь начинаем. «Начинаем?» переспросил Хороша Гора, пальцы которого порхали над кассой. Я думал, мы уже почти закончили. Вильям в отчаянии перелистал записи. С чего бы начать? С чего-то интересного? Нет. С чего-то удивительного? С необычного события? Нет. Вся эта история была поразительной и странной. Крайне подозрительными обстоятельствами окружено нападение, набери предполагаемое нападение. Но ты ведь сам сказал, что он сознался, встряла Сахариса, промакивая глаза носовым платком. Знаю. Просто думаю, что если бы лорд-ветеринарий действительно хотел кого-то убить, этот человек был бы гарантированно мертв. Кстати, найди его сиятельство в книге Перов Твурпа. Уверен, Патриций получил образование в гильдии наемных убийц. Так оно предполагаемое или нет? Спросил Хороша Гора, рука которого зависла над буквой «П». Определись уже! Пусть будет похоже на нападение, решил Вильям. Лорда Витинари на своего секретаря Руфуса стук-постука во дворце сегодня. Прислуга услышала. Мне самой заняться этим? Или мне все-таки отправиться на поиски нищих? Уточнила Сахариса. Я не могу заниматься и тем, и другим одновременно. Вильям некоторое время тупо смотрел на нее, потом кивнул. Рокки! Сидевший у двери тролль, заворчав, проснулся. Чего, сэр? Найди старикашку Рона и остальных. Скажи, пусть собираются здесь, да побыстрее. Пообещай премиальное. Так, на чем я остановился? Прислуга услышала, подсказал Хороша Гора. Как его сиятельство, с отличием окончивший в 1968 году школу гильдии наемных убийц, сообщила Сахариса. Да, это тоже вставь, кивнул Вильям. А дальше сказал. Я убил его. Мне очень жаль. О боги, Ваймс прав, это бред какой-то. Чтобы сказать это, он должен был напрочь свихнуться. Господин Деслов, если не ошибаюсь, раздался чей-то голос. Проклятье, что на этот раз? Вильям обернулся. Сначала он увидел троллей, потому что четыре тролля, стоящие пусть даже на заднем плане, занимают метафорический передний план любой картины. Два человека перед троллями выглядели лишь мелкой деталью. К тому же один из них являлся человеком только, так сказать, по своей традиции. На самом деле он был зомби. И судя по выражению его серовато-бледного лица, он относился к тем людям, основная цель существования которых – осложнять жизнь другим, но ни в коем случае не себе. «Господин Деслов, думаю, ты меня знаешь. Я господин Кривс из гильдии законников». Представился господин Кривс и чопорно кивнул. «А это?» Он показал настоящего рядом невысокого молодого мужчину. «Господин Рональд Корней, новый председатель гильдии граверов и отпечатников». «Четыре господина за моей спиной, насколько мне известно, не принадлежат какой-либо гильдии, но...» «Гравюров и отпечатников?» — переспросил Хороша Гора. «Да», — подтвердил господин Корней. «Мы дополнили нашу хартию. Членский взнос гильдии составляет $200 в год». «Я не собираюсь...» Начал было Вильям, но Хороша Гора остановил его, положив ладонь ему на предплечье. «Это шантаж», – прошептал он. «Но я думал, будет хуже. У нас нет времени на судебные тяжбы. А при наших тиражах мы отобьем деньги за несколько дней. И конец проблеме». «Тем не менее», – продолжил господин Кривс особым законоведческим тоном, который способен высасывать деньги на расстоянии. «В данном случае, учитывая особые обстоятельства, предусмотрен единовременный платеж в размере, скажем, $2000». Гномы затихли. Потом раздался нестройный хор металлических бряков. Каждый гном, откладывая в сторону наборный лоток, доставал из-под верстака боевой топор. «Значит, договорились», — подытожил господин Кривс, предусмотрительно отступая в сторону. Тролли начали выпрямляться. Для того, чтобы между гномами и троллями началась драка, серьезного повода не требовалось. Достаточно того, что они жили в одном мире. На сей раз уже Вильям удержал хороша гору. «Погоди, не торопись. Почему-то мне кажется, существует закон, согласно которому законников убивать запрещено». «Ты уверен?» «Ну, многие из них до сих пор живы. Кроме того, он зомби. Разруби его пополам, и обе половинки подадут на тебя в суд». Вильям повысил голос. «Мы не можем заплатить такую сумму, господин Кривс. В таком случае общепринятые законы и нормы позволяют мне...» «Я хочу видеть эту вашу хартию», — резко произнесла Сахариса. «Я знаю тебя с самого детства, Ронни Корней, и чем-чем, а честностью ты никогда не отличался». «День добрый, госпожа Резник», — поздоровался господин Кривс. «Собственно говоря, я предвидел такой поворот и специально захватил с собой экземпляр новой хартии. Надеюсь, мы имеем дело с законопослушными людьми». Сахариса выхватила из его руки свиток внушительного вида с большой печатью на веревочке и яростно воззрилась на строчки, как будто пытаясь взглядом сжечь написанное там. «О», — сказала она через некоторое время. «Кажется, документ в полном порядке». «Именно так». «За исключением подписи Патриция», — добавила Сахариса, возвращая листок. «Это всего лишь формальность, моя дорогая». «Я не твоя дорогая, и подпись отсутствует, формальность это или нет. А значит, юридической силы данный документ не имеет». Господин Кривс поморщился. «Но ведь это совершенно очевидно. Мы не можем получить подпись человека, находящегося в заключении по обвинению в тяжком преступлении», — пояснил он. «Ага», — подумал Вильям. «Вот они, ключевые слова. Когда человек прибегает к «совершенно очевидно», это значит, что в их доводах существует солидная брешь, и они знают, никакой очевидностью тут даже и не пахнет». «Тогда кто сейчас управляет городом?» — спросил он. «Понятия не имею», — пожал плечами господин Кривс. «И меня это совершенно не волнует. Я...» «Господин Хороша Гора», — сказал Вильям. «Крупным шрифтом, пожалуйста». «Все понял», — кивнул гном и протянул руку к кассе с новым шрифтом. «Прописными на всю шапку. Кто управляет городом?» — продолжал Вильям. «Теперь основным шрифтом двумя колонками. Кто правит городом, пока лорд Ветинари находится под стражей?» Отвечая на данный вопрос, один из ведущих городских законников сказал сегодня, что понятия не имеет, и это его совершенно не волнует. Далее господин Кривс из гильдии законников заявил, что... «Вы не можете отпечатать это в своем паршивом листке!» — рявкнул господин Кривс. Процитирую его дословно, господин Хороша Гора. «Уже набираю», — ухмыльнулся гном, щелкая свинцовыми литерами. Краем глаза Вильям заметил, что из подвала, привлеченный шумом, показался Отто Шрик. «А далее господин Кривс заявил, что...» — спросил Вильям, пожирая взглядом законника. «Вам будет очень трудно это отпечатать», — сказал господин Корней, не обращая внимания на отчаянно машущие руки законника. «Когда у вас не станет отпечатной машины!» — выразил свою точку зрения господин Корней из гильдии граверов. Пишется Корней, который чуть раньше предпринял попытку закрыть правду, прибегнув к не имеющему законной силы документу. Вильям вдруг осознал, что испытывает огромное наслаждение от происходящего, пусть даже во рту стоит нестерпимая горечь. А на разумный вопрос о его отношении к столь грубому попранию городских законов господин Кривс сказал, цитата: «Перестаньте набирать каждое наше слово!» — завопил Кривс. Эту фразу, пожалуйста, прописными буквами и жирным шрифтом, господин Хорошагора». Тролли и гномы не спускали глаз с Вильяма и законника. Они понимали, что идет драка, но никак не могли взять в толк, почему нет крови. «Отто, ты готов?» – спросил Вильям, поворачиваясь к вампиру. «Если гномы вставают кучноватые...» – ухмыльнулся Отто, прильнув к иконографу. «О, вот так гуд! Свет блистает на огромных топорах! Тролли махает кулаками! Так, я...» «Все улыбаются!» «Просто удивительно, насколько послушными становятся люди, стоит только навести на них объектив. Конечно, уже через мгновение они придут в себя, но, как правило, этого мгновения вполне достаточно». «Ах! Ах! Ах! Ах!» Вильям успел перехватить падающий иконограф раньше господина Кривса, который для человека, у которого, судя по всему, не было коленей, перемещался поразительно быстро. «Это наше имущество», — твердо заявил Вильям, прижимая к себе аппарат, пока прах господина Отто оседал на пол. «И как ты собираешься поступить с этой картинкой?» «А вот отчитываться перед вами я не обязан. Это наша мастерская, и мы вас сюда не звали». «Но я пришел, чтобы разрешить сложный юридический вопрос». «Значит, ничего предосудительного мы не совершили», — уточнил Вильям. «Разумеется. Если ты считаешь иначе, я с радостью процитирую тебя в листке». Наградив его испепеляющим взглядом, Кривс вернулся к кучкующейся у двери группке. «Я, как опытный законник, рекомендую вам покинуть это помещение сию же секунду», — расслышал Вильям его слова. «Но ты же утверждал, что с легкостью...» Начал было Корней, свирепо уставившись на Вильяма. «А сейчас со всей настойчивостью я утверждаю», — перебил господин Кривс, «что мы должны уйти немедленно и молча». «Но ты сам...» «Я сказал молча!» Они ушли. С облегчением вздохнув, гномы принялись прятать топоры. «И что дальше? Мы отпечатываем это?» — спросил Хорошагора. «У нас будут крупные неприятности», — предупредила Сахариса. «Да, но как можно оценить те неприятности, которые мы уже имеем?» — пожал плечами Вильям. «По 10-бальной шкале». «В данный момент на 8 баллов, сказала Сахариса. «Но когда следующий выпуск нашего листка попадет на улицы...» Она закрыла глаза и зашевелила губами, подсчитывая. «На 2317. Приблизительно». «Значит, отпечатываем», — решил Вильям. Хорошагора повернулся к рабочим. «Эй, парни, топоры далеко не убирайте». «Послушайте, я не хочу, чтобы у кого-либо, кроме меня, возникли проблемы», — вмешался Вильям. «Я сам наберу остальной текст и отпечатаю на машине несколько экземпляров». «С машиной меньше, чем втроем, не справишься», — возразил Хорошагора. «И ты провозишься тут до утра». Увидев выражение своего партнера, он ободряюще похлопал Вильяма по спине. Ну, или по тому месту, до которого смог дотянуться. «Не волнуйся, приятель. Это ведь наши инвестиции, и мы должны их защищать». «Я тоже никуда не уйду», — заявила Сахариса. «Мне платят целый доллар». $2. Рассеянно поправил Вильям. «Пора повысить тебе жалование». «Ну а ты, Отто, что ска... кто-нибудь, сметите Отто в кучку». Через несколько минут восстановленный вампир выпрямился рядом с треногой и дрожащей рукой извлек из иконографа медную пластину. «И что мы делаем дальше?» — спросил он. «Ты остаешься?» «Предупреждаю, возможно, будет опасно», — сказал Вильям, и только потом понял, что говорит это вампиру, который умирает и возрождается после каждой иконографии. «Какая именно поджидает нас угроза?» — спросил Отто, поворачивая пластину, чтобы внимательно рассмотреть ее под разными углами. «Ну, для начала юридическое», — сказал Вильям. «Чеснок никто не упоминает?» «Нет». «А я получаю $180 для новой двухдемонный иконограф Акина ТР-10 с телескопическим сиденье и большой блестящий рычаг?» «Пока нет». «Гуд», — философски согласился Отто. «Тогда я хотел бы получать $5 для ремонта и усовершенствования. Полагает, будет много труда». «Хорошо, хорошо. Договорились». Вильям окинул взглядом помещение. Все молчали. Все смотрели на него. Еще несколько дней назад будущее не сулило ничего интересного. Так всегда бывало после того, как он рассылал очередное новостное письмо. Обычно он бесцельно бродил по городу или читал в своей крохотной конторке, ждал, когда придет очередной клиент, которому нужно написать или прочесть письмо. Проблемы частенько возникали и с написать, и с прочесть. Работа почтовой системы напрямую зависела от передачи конверта заслуживающему доверия человеку, двигавшемуся в нужном направлении. И люди, решившие уверовать в эту систему, как правило, собирались сообщить нечто важное. Но это были не его трудности. Это не Вильям обращался к Патрицию с ходатайством о помиловании. Не он узнавал ужасные новости об обвале в шахте номер 3. Хотя, конечно, всячески пытался облегчить клиенту ношу. В большинстве случаев ему это удавалось. Если бы стрессом можно было питаться, его, Вильяма, жизнь сошла бы за кашу. Отпечатная машина ждала. Она была похожа на огромное страшное животное. Скоро он бросит в ее пасть много-много слов. А всего через несколько часов она снова проголодается. Как ни корми, досыта не накормишь. Вильям поежился. Куда он всех тянет? Но он чувствовал небывалое возбуждение. Где-то крылась правда, которую он пока никак не мог отыскать. Но он должен был это сделать, потому что знал, что когда новостной листок попадет на улицы... Клятье! Хаврак! Фу! Кряк! Он бросил взгляд на новоприбывших. Правда способна прятаться в самых неожиданных местах. И рабами ее могут становиться весьма странные люди. «Запускает печать!» – велел он. Прошел час. Продавцы уже начали возвращаться, чтобы набрать еще листков. От грохота отпечатной машины дрожала жестяная крыша. Быстро растущие горы мелочи перед хороша горой подпрыгивали при каждом оттиске. Вильям глянул на свое отражение в полированной бронзовой пластине. Где-то он перемазался чернилами. Достав носовой платок, он стер пятна, насколько это было возможно. Продавать листок у псевдополис ярда он послал все вместе Эндрюса, который по совокупности считался наиболее здравым из всего нищенского сообщества. По меньшей мере, 5 его личностей могли поддерживать связанную беседу. К этому времени стража наверняка прочла листок. Пусть даже пришлось посылать за помощью, чтобы разобраться со словами подлиннее. Вдруг Вильям почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернувшись, он увидел торопливо склонившуюся над столом Сахарису. За его спиной кто-то хихикнул. При этом никто вроде бы не обращал на него никакого внимания. Хороша гора, старикашка Рон и старикашка Рон вели жаркий трехсторонний спор из-за 6 пенсов. Причем Рон периодически выдавал на диво длинные и связанные фразы. Гномы суетились вокруг отпечатной машины. Отто вернулся в подвал, чтобы снова заняться своими таинственными экспериментами. И только песик Рона наблюдал за Вильямом. Для собаки у этого пса был слишком наглый и всепонимающий взгляд. Пару месяцев назад Вильяму снова попытались всучить старую байку о том, будто бы в городе живет собака, которая умеет разговаривать. уже в третий раз за прошедший год. «Очередная городская легенда», — отмахнулся тогда Вильям. Хороший знакомый хорошего знакомого собственными ушами слышал, как собака разговаривает. Но что за собака? Где она обитает? Этого никто не знал. Пес старикашки Рона продолжал смотреть на Вильяма. Судя по всему, разговаривать он не умел, но явно умел ругаться. Подобные легенды – дело житейское. К примеру, люди клялись и божились, что в городе инкогнито живет давно пропавший наследник Ангморпоргского престола. Вильям очень быстро научился определять, когда желаемое выдают за действительное. Но сплетня сплетни рознь. Поговаривали, якобы в страже служит оборотень. Еще недавно он отмахивался от этой байки, но в последнее время у него появились сомнения. Вправде ведь работает вампир. Он уставился на стену, постукивая по зубам карандашом. «Я должен встретиться с командором Ваймсом», — наконец пробормотал он. «Думаю, это разумнее, чем прятаться». «К нам поступила куча приглашений», — сообщила Сахариса, оторвавшись на мгновение от своей работы. «Я сказала приглашений, но на самом деле леди Силача приказала нам быть на ее бале в четверг на следующей неделе и написать об этом событии не менее 500 слов, которые, разумеется, мы должны будем показать ей перед публикацией». «Хорошая мысль», — бросил через плечо Хороша Гора. «На балах много людей, много имен, а имена...» «Продают новостные листки», — закончил за него Вильям. «Да, конечно. Ты хочешь пойти?» «Я? Но мне даже надеть нечего», — воскликнула Сахариса. «Платье, в котором не стыдно показаться на балу, стоит не меньше $40. Мы не можем себе этого позволить». На секунду Вильям задумался. «Не могла бы ты встать и покружиться?» — попросил он. Щеки Сахарисы ярко вспыхнули. «Зачем?» «Хочу прикинуть тебя, в смысле твои размеры». Она встала и неуверенно крутнулась на месте. Продавцы нищие восторженно засвистели, и со всех сторон донеслись непереводимые комментарии гномов. «Да, примерно подходишь», — кивнул Вильям. «А если я дам тебе действительно хорошее платье, ты найдешь портного, который сможет его подогнать? Мне кажется, его придется немного расширить в... ну, ты понимаешь, в верхней части». «Какое платье?» — спросила Сахариса недоверчиво. «У моей сестры сотни вечерних платьев, и она почти все время проводит в загородном имении», — объяснил Вильям. «В последнее время никто из моей семьи не приезжал в город. Вечером я дам тебе ключи от городского дома, и ты сама выберешь себе платье». «А твоя сестра не будет против?» «Да она даже не заметит. Кстати, думаю, она была бы поражена до глубины души, узнав, что существует платье всего за $40. Так что не стоит волноваться». «Городской дом? Загородное имение?» – переспросила Сахариса, проявив чисто журналистскую склонность обращать внимание на слова, которые, как надеялся собеседник, останутся незамеченными. «Моя семья очень богата», – сказал Вильям, – «в отличие от меня». Выйдя на улицу, он бросил взгляд на крышу противоположного дома, потому что, как ему показалось, ее очертания слегка изменились. На фоне полуденного неба торчала утыканная шипами голова. Это была горгулья. Самая обычная горгулья, каковые встречались по всему городу. Иногда горгульи по нескольку месяцев сидели на одном и том же месте. Очень редко можно было увидеть, как они перебираются с крыши на крышу. Но еще реже их можно было встретить в этом районе города. Горгульи предпочитали высокие каменные здания с большим количеством водосточных труб и множеством архитектурных излишеств, которые так нравились голубям, которые, в свою очередь, очень нравились горгульям. Чуть дальше по улице кипела какая-то деятельность. Рядом с одним из старых складов стояли несколько огромных телег, с которых разгружали тяжелые ящики. На своем пути к Псевдополис-Ярду Вильям увидел еще несколько горгулий. каждая неизменно поворачивала голову и провожала его взглядом. В штаб-квартире сегодня дежурил сержант Детрит. Он удивленно воззрился на Вильяма. «Ничего себе скорость! Ты чё, бежал?» «О чем ты говоришь?» «Господин Ваймс послал за тобой всего пару минут назад», — пояснил Детрит. «Поднимайся! Не боись, кричать он уже перестал!» Детрит смерил Вильяма взглядом в духе «Лучше ты, чем я». «Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь». «А что, командор приглашал меня на посиделки?» — попытался сострить Вильям. «Ага, егойная любимая игра», — сказал Детрит и зловеще улыбнулся. Вильям поднялся по лестнице и постучал в дверь, которая мгновенно распахнулась. Восседающий за столом командор Ваймс, прищурившись, посмотрел на него. «Так-так», — процедил он. «Быстро ты! Что, бегом бежал?» «Нет, сэр, я сам пришел сюда, чтобы задать вам ряд вопросов». «Весьма любезно с твоей стороны», — кивнул Ваймс. У Вильяма возникло вполне определенное чувство. Несмотря на то, что в маленькой деревеньке пока все было тихо и спокойно, женщины развешивали белье, кошки нежились на солнышке, извержение вулкана должно было вот-вот начаться и погрести сотни людей под толстым слоем пепла. «Итак», — начал Вильям, — «ты зачем это делаешь?» Не дал ему договорить Ваймс. На столе командора Вильям увидел номер правды, даже смог прочесть заголовки. «Анкморпоргская правда», «Истина уделает вас свободными» и все такое. Патриций нападает на секретаря с ножом. Нож был у него, а не у секретаря. Таинственное происшествие в конюшне. Странный запах мяты. Стража озадачена. «Стало быть, я озадачен», — уточнил Ваймс. «Если вы утверждаете обратное, сэр, я с радостью запишу все. «Оставь свой блокнот в покое!» Вильям с удивлением покачал головой. Блокнот был из самых дешевых, сделанный из бумаги, переработанной столько раз, что ее можно было использовать в качестве полотенца. Но уже в который раз на этот самый блокнот смотрели так, словно он был самым страшным оружием на свете. «Я тебе не Кривс! Со мной такие штуки не пройдут!» — рявкнул Ваймс. «Каждое слово в моем рассказе соответствует истине, сэр». «Не сомневаюсь. Кривс тоже всегда говорит только правду». «Послушайте, командор, если в моем отчете о происшедшем что-то не так, только скажите». Ваймс откинулся на спинку стула и взмахнул рукой. «Ты будешь отпечатывать все, что слышишь?» — спросил он. «Хочешь носиться по моему городу как сорвавшаяся с лафета осадное орудие? Сидишь здесь, обняв свою драгоценную честность, как плюшевого мишку. Но ты ведь даже понятия не имеешь, слышишь, не имеешь ни малейшего представления о том, насколько ты усложняешь мою работу». «Закон не запрещает». «Не запрещает? Уверен в этом? В Анкморпорке? Отпечатать подобное! Лично мне это кажется поведением, направленным на нарушение мира и покоя горожан». «Да, согласен, возможно, какая-то реакция действительно последует, но очень важно, чтобы...» «Интересно, о чем ты собираешься писать дальше?» «Я еще ничего не писал о том, что в страже служит оборотень», — сказал Вильям и тут же пожалел об этом. Но Ваймс начинал действовать ему на нервы. «Как ты об этом узнал?» — услышал он чей-то тихий голос позади и обернулся. За его спиной, прислонившись к стене, стояла светловолосая девушка в форме стражи. Вероятно, она стояла там довольно давно. «Это сержант Ангва», — представил Ваймс. «У меня от нее нет секретов». «Ходят всякие слухи», — туманно выразился Вильям. Он видел эту женщину на улицах города. Ему всегда казалось, что она слишком внимательно смотрит на людей. «И?» «Вижу, это вас беспокоит», — поспешно промолвил Вильям. «Но Позвольте вас заверить, я никому не раскрою тайну капрала Шнопса». На некоторое время воцарилась тишина. Вильям молча поздравил себя. Он сделал выстрел наугад, но, судя по глазам сержанта Ангвы, попал в цель. Ее лицо словно закрылось, разом лишившись какого бы то ни было выражения. «Мы не часто обсуждаем вид, которому принадлежит капрал Шнопс», — наконец сказал Ваймс. «Я сочту услугой с твоей стороны, если ты будешь придерживаться того же поведения». «Конечно, сэр. А могу я поинтересоваться, почему вы установили за мной слежку?» «Я?» «Горгульи, сэр. Все знают, что многие из них работают на стражу». «Мы следим не за тобой», — сказала сержант Ангва. «Мы следим за тем, что с тобой происходит». «Из-за вот этого», — сказал Ваймс, хлопнув ладонью по новостному листку. «Но я не делаю ничего плохого», — воскликнул Вильям. «Согласен. Возможно, ты даже не делаешь ничего противозаконного», — кивнул Ваймс. «Хотя балансируешь на грани. Другие люди, в отличие от меня, не обладают столь отзывчивым характером. Я просто забочусь о чистоте улиц, чтобы ты их случайно не залил собственной кровью». «Попытаюсь». «И не записывай мои слова». «Хорошо». «И не записывай то, что я просил их не записывать». «Ладно. А можно я запишу, что вы сказали, что я не должен записывать то, что вы сказали, что...» Вильям замолчал. Из недр сидящего напротив вулкана донесся недвусмысленный рокот. «Шучу». «Ха-ха! И не пытайся вытянуть информацию из моих офицеров». «И не корми собачьим печеньем капрала Шнопса», добавила сержант Ангва. Она заглянула Ваймсу через плечо и прочла: «Истина уделает тебя свободным?» «Опечатка», — коротко объяснил Вильям. «А чего еще мне нельзя делать?» «Не путайся под ногами!» «Я это запомню», — ответил Вильям. «Но вы не будете возражать, если я спрошу, что мне с этого будет?» «Я главнокомандующий стражей, и я прошу тебя очень вежливо». «И это все?» «Могу попросить невежливо, господин Деслов». Ваймс вздохнул. «Послушай, попытайся меня понять, хорошо? Было совершено преступление. Гильдии на ушах стоят. Слишком много начальников. Слышал это выражение? Так вот, сейчас таких начальников сотни. Знаешь, у меня подчиненных не так уж и много. А я был вынужден послать капитана Маркоу и стражников охранять продолговатый кабинет и дворцовую прислугу. Это значит, что мне пришлось снять их с другой работы. Я должен учитывать все это, чтобы случайно не озадачиться. У меня ветеринарий под стражей. Да еще стук по стук». «Но, сэр, разве он не жертва?» «Один из моих людей сейчас присматривает за ним». «Кто-то из городских лекарей». Ваймс не спускал глаз с блокнота. «Лекари нашего города – замечательные люди», – произнес он спокойным голосом. «Я не позволю, чтобы они их отпечатали хоть одно дурное слово. Просто один из моих людей обладает особым даром». «Вы хотите сказать, он способен отличить локоть от задницы?» Ваймс быстро усваивал уроки. Он просто сложил руки и с ничего не выражающим лицом уставился вдаль. «А можно еще вопрос?» — спросил Вильям. «А тебе нужно чье-то разрешение?» «Вы нашли пса лорда ветеринария?» Снова полное отсутствие выражения на лице командора. Но Вильяму показалось, что он услышал, как в голове Ваймса вдруг завращались некие шестеренки. «Пса?» — переспросил Ваймс. «Насколько я знаю, его звали Вафлс». Ваймс невозмутимо смотрел на него. «Кажется, терьер». Ни одна мышца не дрогнула на лице Ваймса. «И почему из пола торчала арбалетная стрела?» — продолжал Вильям. «Непонятно, откуда она взялась. Ведь в комнате, кроме Патриции и секретаря, никого не было. А стрела вошла очень глубоко. То есть о рикошете речи быть не может. Кто-то стрелял во что-то, находящееся на полу, размером, допустим, с маленького песика. И снова лицо Ваймса не дрогнуло. «А запах мяты?» — не успокаивался Вильям. «Вот загадка. Ну, в смысле, почему мята?» А потом я подумал, может, кто-то не хотел, чтобы его нашли по запаху. Прослышали о вашем вервольфе, ну и, чтобы напрочь отбить запах, достаточно разлить пару склянок мятного масла. На сей раз едва заметная реакция все ж последовала. Взгляд Ваймса скользнул на бумаге, лежащие перед ним на столе. «Точно в качан», — радостно подумал Вильям. Вокруг Ангморпарка росло слишком много капусты, поэтому жители города, тренируясь в стрельбе, стреляли не по яблокам, а по маленьким капустным кочанам. «Я тебе не верю, господин Деслов. И только сейчас понял, почему. Причина не в том, что от тебя одни неприятности. Я привык иметь дело с неприятностями. Именно за это мне и платят. Именно поэтому выдают так называемые «доспешные». Но перед кем несешь ответственность ты? Я должен отвечать за свои поступки. Хотя сейчас... Чтоб меня черти разорвали, если я знаю, перед кем я должен отчитываться. А вот как насчет тебя? Лично мне кажется, ты поступаешь так, как тебе заблагорассудится. Полагаю, сэр, я несу ответственность перед истиной. О, неужели? И в чем выражается твоя ответственность? Простите? Ну, если ты вдруг соврешь, эта твоя истина придет и влепит тебе пощечину? Я впечатлен. Обычные люди, такие как я, несут ответственность перед другими людьми. Даже ветеринарий всегда поступает с оглядкой на гильдии. Но ты несешь ответственность только перед истиной. Назови адрес. Кстати, она читает новостные листки? По-моему, сэр, вмешалась сержант Ангва. Существует богиня, отвечающая за правду. Что-то маловато у нее почитателей, хмыкнул Ваймс. Или вообще один единственный, в лице нашего друга. Он глянул на Вильяма поверх сцепленных пальцев, и снова раздался скрежет колесиков, вращающихся в его голове. Предположим, только предположим, тебе в руки случайно попадет изображение одного песика. Вдруг сказал он. «Ты сможешь отпечатать его в своем листке?» «Мы ведь говорим о Вафлзе», — уточнил Вильям. «Сможешь?» «Думаю, что да, уверен». «Нам было бы интересно узнать, почему пес залаял непосредственно перед происшествием», — промолвил Ваймс. «И если вам удастся его отыскать, капрал Шнопс сможет поговорить с ним на собачьем языке», — улыбнулся Вильям. «Я угадал?» И снова Ваймс попытался изобразить из себя статую. «Рисунок пса будет доставлен тебе в течение часа», — буркнул он. «Спасибо. Командор, а кто в данный момент управляет городом?» «Я простой стражник», — сказал Ваймс. «Меня в подобные тонкости не посвящают. Возможно, будет избран новый патриций. Все это расписано в уставе города». «А кто может просветить меня поподробнее?» — спросил Вильям и мысленно добавил. «Ага, простой стражник. Кому-нибудь другому расскажи». «Тебе стоит обратиться к господину Кривсу», — сказал Ваймс и улыбнулся. «Он всегда готов помочь, насколько я знаю. Всего доброго, господин Деслов. Сержант, проводи господина Деслова». «Я хочу видеть лорда Ветинари», — заявил Вильям. «Что?» «Это обоснованная просьба, сэр». «Нет. Во-первых, он все еще без сознания. А во-вторых, он мой заключенный». «Вы что, даже законников к нему не подпускаете?» «У него и так достаточно неприятностей, юноша». «А стук-постук? Он ведь не заключенный?» Ваймс посмотрел на сержанта Ангву. Та пожала плечами. «Хорошо. Законом это не возбраняется. И мы не можем допустить, чтобы поползли слухи о том, будто бы он умер». Ваймс снял переговорную трубку, состоящего на столе штатива из бронзы и кожи, но ко рту ее подносить не спешил. «Сержант, неисправность уже устранена?» – спросил он, не обращая внимания на Вильяма. «Да, сэр. Пневматическая система доставки сообщений и переговорные трубки теперь разделены». «Уверена? Ты знаешь, что вчера констеблю Ловкачу выбило все зубы?» «Говорят, это больше не повторится, сэр». «Конечно, не повторится. У него не осталось зубов. Ну ладно». Некоторое время Ваймс держал переговорную трубку на некотором расстоянии от лица, рассматривая ее, а потом, наконец, поднес к губам. «Соедини меня с тюрьмой». «Чво-чво-чво-но?» «Повтори!» «Крит-кросс-прш!» «Ваймс говорит!» «Кра-кра!» Ваймс положил трубку обратно на штатив и уставился на сержанта Ангво. «Ремонт еще не закончен, сэр», — пояснила она. «Говорят, крысы прогрызли соединительные трубы». «Крысы?» «Боюсь, что так, сэр». Ваймс застонал и повернулся к Вильяму. «Ангва проводит тебя в тюрьму». Как-то незаметно для себя Вильям очутился уже по другую сторону двери. «Ну, идем?» — сказала сержант. «Как я выглядел?» — спросил Вильям. «Бывало и хуже. Я правда не хотел упоминать про капрала Шнопса, но...» «О, не переживай», — отмахнулась Ангва. «О твоей небывалой наблюдательности будет говорить весь участок. Но на самом деле он пощадил тебя только потому, что не до конца понял, кто ты такой. Впредь будь осторожнее, вот и все». «А ты, значит, меня расшифровала», — уточнил Вильям. «Скажем так, я не привыкла полагаться на первое впечатление». «Осторожнее, ступеньки». Она проводила его вниз к камерам заключенных. Вильям отметил про себя, но все же был не настолько глуп, чтобы заносить данный факт в блокнот, что внизу лестницу охраняют два стражника. «А стражники всегда здесь стоят? То есть, разве у камер нет замков?» «Я слышала, у тебя в листке работает вампир», — в ответ спросила сержант Ангва. «Отто?» «Да, в этом смысле у нас нет предубеждений». Сержант ничего не сказала. Она просто открыла дверь в главный тюремный коридор и крикнула: «Игорь! Посетитель к пациентам!» «Уже иду, сержант!»